Антоновская Анна Арнольдовна. Великий Моурави. Роман-эпопея в шести книгах. Книга вторая. Жертва. Читает Джахангир Абдулаев. Часть третья. Глава первая. По шаткой лесенке кряхтя взбирался сутулый Гасан. Под истоптанными чувяками скрипели ступеньки. Сыпалась желтая пыль. Но Гасан, затянув потуже на высохшей руке веревочную петлю, упорно тянул за собой тусклый медный чан, наполненный нечистотами и мусором. Скарабкавшись на глинобитную стену, Гасан оправил длинную выцветшую кофту, подтянул отрепья пояса и привычно оглядел крутой ров. Все было как неделю назад. В глубине мутели нечистоты и отбросы, вызывающий тянулся к солнцу ярко-синий тюльпан. И только пробивалась облезлая метла. На ней повисло верблюжье копыто, и под бугром торчал сломанный светильник. На осколке фаянса нелепо разовела рука с приподнятым бубном. Гасан одобрительно махнул головой, потер ладони и резким толчком выплеснул из чана нечистоты и мусор. Качнулась розовая рука и исчезла в зеленой жиже. По обыкновению Гасан не замечал зловония рва. Он удобно устроился, подставил под горячее солнце дрожащие руки, посмотрел на голубое небо, скользнул взглядом по мозаичным куполам мечети, позолоченным конусам минаретов, мраморным чашам бань и равнодушно отвернулся. Эти ханские причуды лежали по ту сторону его жизни. Другое занимало Хасана. Сколько времени пройдет, пока наполненный нечистотами ров, затвердев, превратится в улицу? Тогда ему, Гасану, не придется кружить, добираясь к Исмаилу, чей высокий глинобитный забор обрывается как раз у рва напротив. А кружить с каждым годом становится все труднее. И не ходить часто к старому Исмаилу старый Гасан, конечно, не может. Кроме долголетней дружбы, Исмаил его притягивал необычайностью судьбы. Влачивший жалкое существование одряхлевшего каменщика, Исмаил сейчас вместо темной лачуги владеет отдельным домиком, утопающим в душистом садике, мягкой тахтой с ковром и прохладным подвалом, где хранится еда. А какое угощение подает добрый Исмаил! Жирный люля-кебаб в изобилии, холодную воду и мазандаранскую дыню. Гасан с наслаждением втянул в себя воздух. Это Керим, внук Исмаила, предоставил деду сладкую старость. Конечно, только при помощи колдовства зеленого дервиша Керим мог превратиться из нищего каменщика в богатого оруженосца Али Баиндур-хана, из серого придорожного камня в ласкающую взор бирюзу. Мечтательно вздохнув, Гасан подставил длинную бороду под обжигающие лучи исфаханского солнца. Он было предался воспоминаниям о последней встрече с добрым Керимом, радушно угощавшим его шарбетом и рассказами о майданах, куда заводил богатый караван с товаром шадного Али Баиндура. Гасан улыбнулся, вспомнив снисходительные расспросы Керима о его хозяине Ага-Хасро, о посещениях таинственного монаха, после ухода которого у Хосро появился кисет с монетами и веселое настроение. Но эти замечательные воспоминания оборвал раздражительный окрик. «Гасан, ты сегодня соизволишь сойти с благоухающего трона или ждешь дружеского толчка для полета к шайтану на ужин?» Старик испуганно оглянулся, подпрыгивая, соскользнул вниз и юркнул в ветхую дверь. Волочившийся за ним на веревке чан звонко стукался о камни. Посредине дворика, поросшего сорной травой, стоял коренастый молодой грузин с надменным ртом и узкими прищуренными глазами. Брезгливо плюнув, он резко повернулся и поспешил под единственное в дворике дерево – дикий каштан. Ага-Хосро как звал его Гасан, сбросил со скамьи потертое софьяновое седло и сердито опустился на грубое сиденье, покрытое потрепанным ковриком. Его скучающий взор остановился на распахнутых дверях. Еще недавно черный скакун оживлял веселым ржанием сарайчик. И вот единственная радость Хосро продана по вине монаха. Проклятый, опять запоздал с кесетом. «Нет коня, нет человека», — терзался Хосро. Уже 4 недели он не покидает мышиной норы, ибо появление пешим унизит его достоинство. И, пожалуй, обитатели пыльной улицы приравняют благородного грузина к своему жалкому сословию. И потом, что за обед подает этот высохший гасан? Обглоданные кости старого барана, черный лаваш и тепловатую воду. Где мазандаранская дыня или жирный люля-кебаб или ледяная вода в изобилии, которую гасан каждый день ему обещает? Хосро с ненавистью сдернул потрепанный коврик. Он вспомнил пышный ковровый зал замка его отца, где он нежился на бархатных мутаках. Сначала в его жизни все шло обычно. Он охотился за фазанами, целовал смуглых прислужниц, облизывал пальцы после пятнистой форели в душистой долине Алазани, слушал песни, любовался закатом и из турьего рога пил молодое и старое вино. Но однажды, в день святого Евстафия, к воротам подошла гадалка. Конечно, она могла подойти к другому замку, но проклятый ветер принес ведьму именно к замку его отца. Надув огромный рыбий пузырь и плюнув на запад, восток, север и юг, гадалка предсказала двум старшим братьям счастливую дорогу. Золото в кувшине, красавец, жен, по 20 детей и по 100 лет жизни. И, неожиданно хлопнув рыбьим пузырем, зловеще каркнула: «Только опасайтесь незаконорожденного!» Как раз на другой день после смерти отца братья вдруг вспомнили, что именно он, Хосро, незаконорожденный. Конечно, он мог бы родиться у князя Имеретинского или у атабага Джакели, наверное, тоже имеют незаконорожденных, но его угораздило родиться именно у неосторожного Даудхана. Спасаясь от братьев, преследующих его с обнаженными шашками, он все же успел захватить у свирепых братьев кувшин золотом. О коне нечего было и думать. Купцы, у которых он покупал бархат на куладжу и благовоние для княгинь, замотали его в тюк шелком и, взвалив на верблюда, потащили в Исфахан. Конечно, купцы могли замотать его в другой тюк, хотя бы с перцем, и тогда он, наверное, не воспламенился бы желанием торговать. Заманчивые рассказы купцов вдохновили бы и царя. Тщетно купцы убеждали Хосро не княжеское дело заниматься торговлей. Хосро усмехнулся, боялся соперничества, и вскоре, нагрузив караван застежками, изображающими иранский герб, льва с мечом и восходящим на спине солнцем, поспешили в Ширин. Конечно, можно было бы свернуть Хамадан, но проклятый ветер повернул его верблюдов именно в Ширин. Как раз в день прибытия каравана турки после длительной осады взяли, наконец, у персов Ширин. Застежки с персидским гербом привели в ярость победителя, и только тщательный осмотр убедили турков, что Хосро действительно не перс. Растоптав пыли злополучный товар и отобрав верблюдов, турки вытолкнули купца за городские ворота. Трудом добрался Хосро до Исфахана в свой благоухающий розами дом и ночью выкупил кувшин золотом. Конечно, он мог бы больше не торговать, но проклятый ветер поставил на пути в Исфахан кишлак, где одноглазый сарбаз предложил почти даром табун рыжих коней, отобранных у побежденных кочевников. Терзаемый желанием вернуть потерянное, Хосро нанял в Гасан-Рабате 2 старых грузин и закупил табун. На прощание сарбаз дал странный совет: до продажи не мыть коней и избегать дождя. Словно одержимый носился Хосро с табуном. Деревни, города, пустыни, опасности за горными выступами, зной, дождь, ветер и даже дикие звери не удерживали Хосро. Властвовала одна мысль – разбогатеть. Золото распахнет перед ним двери мира, красоты и наслаждений. Так мчался Хосро все дальше, и табун расстилал за собой густую пыль. Уже у Хорремабада заметил Хосро странную перемену. Кони, точно сговорясь, принимали зловещий сероватый оттенок. Перед прибытием в Кериду он приказал погонщикам вымыть коней едкой глиной. И пораженный опустился на траву. Из Кешгана, желто-бурой реки, выходили белые, как молоко, повеселевшие кони. Отходы от хны, скакуны ему больше понравились, и Хосро поспешно погнал табуны в Керин, мысленно подсчитывая прибыль. Персии как раз праздновали победу над турками, и белоснежный табун вызвал возмущение. Тут растерянный Хосро узнал о поверии персиян. Белые кони приносят скорбь и несчастье, и на них водят только покойников. Выступить на защиту белой масти Хосро не удалось. Град камней и палочных ударов разогнал табун. Перед Хосро промелькнули два старых грузина, мчавшихся на белых кобылах вон из города. Схватив за гриву жеребца, Хосро под улюлюканье понесся вслед за погонщиками. Он, конечно, тоже мог бы проскочить мимо городской стражи. Но перепуганный жеребец налетел на базарные весы, и Хосро кубарем скатился на вьюки с хлопком. Выскользнув из Скеринды и обвязав разбитое колено, Хосро пересчитал остаток монет. Он с ненавистью вспомнил прожорливых коней и решил торговать отныне нежным товаром. Добравшись до Хамадана, Хосро купил черного, как арабская ночь, коня и розовое масло. Но на фаянсовые сосуды не хватило монет. По совету веселого менялы он разлил розовое масло в глиняные кувшинчики и тщательно обложил хлопком драгоценный товар, перекинул Хурджини через седло и направился в Кашан, где розовое масло ценилось дороже золота. Он, конечно, мог бы прибыть благополучно и получить большую прибыль, но солнце, точно скорпион, шалило кожу, песок назойливо лез в глаза, и пришлось делать частые привалы. Когда Хосро приехал в Кашан, он ужаснулся, не обнаружив розового масла. Проклятый зной помог глиняным кувшинчикам испарить последнюю надежду Хосро. И он поклялся не заниматься больше торговлей. «Не княжеское дело», — утешал он себя, — «возиться с маслом и львами». Сосчитав остаток золота, он, сокрушаясь, перебрался с черным конем и двумя слугами в скромный дом на глухой улице. Хорошо, что догадливый отец перед смертью завещал Хосро небольшое владение с виноградником и, зная характер своих законных сыновей, поручил игумену Алавердского монастыря заботу о владении и о незаконорожденном сыне. Весною и осенью приезжал в Исфахан монах за товаром и привозил от игумена доход с владений. Но с каждым годом доход таял, как свеча в церкви. Конечно, виноградник мог бы отягощаться налитыми гроздями, но предпочитал, по уверению игумена, высыхать, как старый проповедник. Пришлось отпустить еще одного слугу, но и это не помогло. И вот однажды слуга привел муллу, который вкрадчиво обольщал Хосро раем Магомета. Заметив равнодушие Хосро, мулла стал соблазнять его земными благами. Хосро оживился. Мулла обещал довести до ушей шах-ин-шаха о желании грузинского князя быть в одной вере со львом Ирана. Вспомнив львов, Хосро поморщился. Он мог бы избавиться от назойливого мулы, но припомнил рассказ купца о Ревазе Орбельяне, обогащенном шахом Аббасом за принятие магометанства. И Хосро махнул рукой на христианскую благодать. Мулла, совершив над Хосро обрядное таинство, скрылся. И пока Хосро неприлично болел, мулла получил от Муштейида награду за обращение еще одного неверного на путь истины. Тщетно прождав гонца от шаха Аббаса, Хосро в бешенстве выгнал хитрого слугу и перебрался с черным конем в Гебра-Аббат. Конечно, он мог бы нанять дом по левую сторону улицы, но проклятый посредник, прибанивая тенью дикого каштана, подвел его именно к этой лачуге, зажатой между зловонным рвом и пыльной улицей. Впрочем, Хосро почувствовал зловоние только на следующий день. Но жестокие испытания, очевидно, заканчивались, ибо посчастливилось найти Гасана. И вот Хосро избавлен от всех хлопот, а главное, за два года преданной службы длиннобородый ни разу не попросил оговоренную плату. Осторожно выглянув из-за двери и увидя господина погруженным в размышления, Гасан уверенно подошел и деловито принялся за починку седла. Теребя подстриженную бородку, Костро искоса посмотрел на старика и подумал: «Если разбойник-монах опоздает еще с торбой...» Гасан из-под давивших бровей пытливо следил за Хосро. «Я ночью Агасон видел. Непременно разбойник-монах сегодня приедет». «Какой сон?» — мрачно спросил Хосро. «Хороший сон, ага. Будто умер мой любимый внук. Внук! Приятный сон. Слава Аллаху, при восходе солнца умер». «О, гебры!» — закричал я. Словно на призыв оленя первыми сбежали женщины. Не успели они одеть то, что называлось моим внуком, в драгоценное платье и обвесить его, словно дверь лавки, оружием, как чистую широкую улицу, на которой можно жить только во сне, наполнило благородное племя длиннобородых гебров. Обращая на мои вопли столько же внимания, сколько на ослиный крик, гебры подхватили мертвого под руки и величественно направились к печальному саду. «Ты что, высохший верблюд, настраиваешь челюсть? За твоим длиннобородым внуком в сад мертвых может последовать и проклятый монах с моим кисетом». «Ты что, высохший верблюд, настраиваешь челюсть?» Грузинская поговорка соответствует русскому «накликаешь беду». «О, ага, разве посмеет кто-нибудь умереть, держа в руках твой кисет? От такого сна все посмеют. О, солнце, да живет мой внук 1001 год. Выслушай благосклонно до конца, и ты развеселишься, как на собственной свадьбе». Когда мы вышли в сад мертвых, на почетном месте уже зияли две глубокие ямы. Гебры прислонили к стене то, что называлось моим внуком, подставив ему под руки деревянные вилы. «О, солнце!» Он выпрямился, словно на страже у гарема хана, и так простоял от заката до заката. Вечером благородные гебры радостно вскрикнули: «О, счастье! Какой благоухающий сон! Птицы выклевали внуку правый глаз!» Этот обычай погребения остался у гебров от древних персов, выставлявших своих покойников на растерзание птицам. Почетные гебры бережно опустили удостоенного небом в первую яму. «Зачем же вы, длиннобородые верблюды, рыли вторую?» — рассердился Хосро, вспомнив, сколько лишнего сделал он в своей жизни. «Да убережет Аллах всех гебров от второй. Ибо птицы, слуги неба, только грешника выклевывают левый глаз, и тогда гебры сбрасывают обреченных на вечные муки во вторую яму и бегут без оглядки из сада мертвых». Скулы Хосро побагровели, он в бешенстве схватил седло. «И это, облезлая обезьяна, ты называешь весельем на моей свадьбе?» Он запустил седлом в Гасана, но гебр проворно отскочил в сторону и помчался, шлепая разорванными чувяками. Неизвестно, чем бы завершился хороший сон, если бы в калитку не ударил осторожно медный молоток. «Монах!» — обрадованно вскрикнул Гасан. Хосро просиял. Он поспешил под дикий каштан, распустил пояс, словно после сытного обеда, и, сдвинув брови, небрежно облокотился на старую мутаку. Гасан торопливо отодвинул засов, распахнул калитку и отпрянул. Пригибаясь, поддерживая абу и золотое оружие, вошел Георгий Саакадзе. За ним, бряцая серебряной саблей, протиснулся Эрасти. Он быстро задвинул засов, остановился у калитки. Но Гасан успел разглядеть на улице оруженосца, державшего на поводу богатых коней. Саакадзе, низко кланяясь, медленно приближался. Пораженный Хосро даже не поднялся. Словно рой пчел закружились его мысли. Почему пришел и так почтителен к нему, неизвестному, этот счастливец в войнах, отмеченный доверием шаха Аббаса? Хосро острым взглядом скользнул по цаги, осыпанным изумрудами. Он вспомнил Шахскую площадь в день триумфального возвращения иранских войск, восторженные крики сарбазов из фаханской толпы в честь шаха Аббаса и непобедимого грузина-полководца, достигшего пределов Индии. Промелькнул разукрашенный шинашин, где величественно восседал Шах-Аббас. Под рокот труп и барабанов он преподнес коленопреклоненному Саакадзе вот этот воинский пояс с золотым львом, сжимающим в лапе обсыпанный алмазами меч. Хосро видел все это из-за потных спин исфаханских бедняков, которых фераши обильно угощали ударами длинных мечей. Взгляд Хосро застыл на трагическом изломе бровей исполина. Саакадзе тоже испытующе взглянул на упрямое лицо Хосро и, незаметно скользнув глазами по обветшалым стенам, приложил руку к колбу и сердцу. «Прости, Батона, что я осмелился переступить порог твоего высокого дома без приглашения. Но желание видеть грузинского царевича на моем перу пересилило робость». Хосро растерянно смотрел на Саакадзе. Красные пятна выступили на широких скулах. Он сдавленно спросил: «Князь, кто открыл тебе мое пребывание в Иране?» Саакадзе расправил кольца пышных усов. «Я бы не был Георгием Саакадзе, если бы не знал о присутствии в Исфахане царевича Багратина». Быстро задвинув ноги под скамью, Хосро властно крикнул: «Подай высокому гостю арабский табурет и кальян». Гасан поспешно вынес табурет, но вместо кальяна ограничился таинственными знаками. Осторожно опустившись на табурет, Саакадзе оперся на саблю. «Сегодня у меня родился сын, и я знаменовал день радости встречи с царевичем». Хосро терялся в догадках. «Что нужно от меня Георгию Саакадзе?» Беспокойные мысли рождали подозрения. «Может, ты хочешь пригласить меня крестным отцом?» «Я не был бы Георгием Саакадзе, если бы не знал, что царевич Хосро, желая привлечь внимание Шахиншаха, принял магометанство». Саакадзе насмешливо покосился на полинялые шаровары Хосро. «Мое посещение вызвано желанием видеть тебя на перу в честь новорожденного. И еще я принес печальную весть. Владение царевича, оберегаемое монастырем, присвоено святыми отцами. До монаха все же дошло, что царевич выбрал себе нового бога». Побледнев, Хосро подался вперед, но, вспомнив о своих цаге, еще глубже спрятал ноги под скамью. Саакадзе небрежно откинул обум. Блеснули драгоценные камни. «Монах с монетами больше никогда не постучит в твои двери». Издали, наблюдая за таинственной беседой, Гасан увидел неожиданное превращение лица господина в белый хлопок. Но напрасно он напрягал слух, стараясь уловить гневные или спокойные слова. «Знает царевич, когда человеку не везет в торговле, он берется за меч». Хосро порывисто откинул голову. Ему показалось, что огромные пальцы Саакадзе тянутся к его горлу. «Все выведал», — подумал Хосро и мрачно буркнул: «Торговля не княжеское дело, потому и не везет. А к мечу с детства привык. Когда понадобится, сумею обнажить. Только помни, царевич, если обнажишь, непременно ударь». Хосро все в большем замешательстве слушал Саакадзе. «Если приближенный шаха, точно змея в расщелину, проник в мой опустевший кисет, то к чему его посещение?» Озноб пробежал по спине. Неужели этот предавший шаху грузин вздумал развеселить на своем перу знатных ханов видом нищего багратина? Гасан едва сдерживал желание подпрыгнуть. Он усиленно протирал глаза. «О, гебры! Недаром птицы выклевали любимому внуку правый глаз. Что видит старый Гасан? Оруженосец по знаку загадочного гостя приближается с туго набитым парчевым мешком к ага Хосро. И зловонный ров, и распахнутые двери сарайчика, и глинобитный забор, и облепленная лачуга, и сорная трава, и надоедливый дикий каштан – все уплыло в туманную муть прежних невзгод». Хосро выпрямился, сердце щемило от сладостного предчувствия, глаза заискрились, и когда он увидел хлынувшие к его истоптанным цаге золотые туманы, он ясно осознал: побочный сын Багратида, изгнанник, нужен Георгию Саакадзе для важных целей. Глава вторая. Георгий откинул пеструю занавеску, широко распахнул окно. В полукруглую комнату ворвалась предрассветная свежесть. Он любил утро. Утро — юность дня. Еще не смята трава, воздух не отравлен пылью, не тронута прозрачная вода, и мысли не обращены изменчивым днем. Георгий с наслаждением выдохнул аромат цветов, распустившихся за ночь. Яркие кусты роз вздрагивали от холодных брызг фонтана. Улыбаясь, он следил за борьбой двух голубых с розовыми хохолками птичек. Хитрецы, применяя сложную стратегию, вырывали друг у друга из клюва жирного червяка. Георгий взял пригоршню зерен и бросил в сад. С кустов и деревьев хлопотливо слетелись розовые, зеленые, белые и синие птицы. Они деловито застучали клювами. В разгар пира с пальмы упали кольчатые попугаи. Сердито кося круглыми глазами, они стремились наверстать потерянное время. Рассмеялся Георгий. Блеснули белые крупные зубы. «И тут сильный прав», — подумал он. Он скользнул взглядом по еще сонной столице Исфахану. Вот Давлехане, резиденция шаха Аббаса. Георгий нахмурился и отвернулся. Взял свиток и прочел. 36 тысяч пеших и 4 тысячи конных вели римские полководцы в битву при Требии. От поступи легионов дрожала земля. На римлян бросились 20 тысяч пеших и 10 тысяч конных карфагенян. Преимущество в коннице принесло карфагенянам славу победителя. Задумчиво прошелся и снова развернул свиток. За 216 лет до рождения Христа карфагенская конница одержала победу при Каннах. Римляне имели 80 тысяч пеших и только 6 тысяч всадников. Ганнибал – около 40 тысяч пеших и 10 тысяч всадников. Победил Ганнибал. Превратности судьбы научили Георгия ценить не только оружие, но и науку познания человеческих душ. Он проник в магометанскую мудрость, углубляясь в Коран и персидские ферманы. Он изучал войны древних царей, изучал историю родоначальника сефевидов шаха Исмаила Сефеви, развернувшего наряду с национальным персидским знаменем знамя шиизма и положившего начало религиозным распрям суннитской Турции. Изучил Сайканзы и сокровищницу мысли Фердоуси, поэму Шахнаме. Узнал искусство персидское, парфянское и сасанитское. Широкие познания сделали Саакадзе желанным собеседником шаха Аббаса в часы досуга и кейфа. Беседуя с надменным сефевидом о луристанской бронзе, сасанитской ткани, парфянских вазах или о вечном блаженстве, ожидающем правоверного в раю Магомета, или о поединке Ростема с китайским Хаканом, Саакадзе упорно изучал деспотическую вероломную натуру шаха. Он научился угадывать малейшие колебания в настроении властелина и всегда вовремя поддерживал гнев или одобрение льва Ирана. Шах все больше проникался доверием к Саакадзе. Не только в часы утреннего разговора с шахом, но и в длительных переходах и опасных битвах, увеселительных охотах на диких зверей и на пышных шахских пирах Саакадзе ни разу не выдал обуревавших его чувств. Ему удалось внушить всем, что он живет только желаниями шаха. Но когда исфаханские высокие минареты погружались в синюю мглу, в своей закрытой наглухо грузинской комнате бушевал одинокий Георгий Саакадзе. Возникали воинственные планы. Через Папуну и Ростому он установил прочную связь с тбилисскими амкарами, а через Дато и Даутбека с азнаурами и грузинами-горцами. Никто в Грузии не должен забывать имя Георгия Саакадзе. Ни народ, ни цари, ни князья. Он уже видел, как грузинские горы соединены каменной цепью башен и крепостных стен, как стоят, обнявшись, закованные в кольчуги три исполина — Картли, Кахети и Мерети — с мечами, поднятыми на восток, север и запад. Как по Дидубийскому полю проходит войско объединенной Грузии. Вот на низкорослых диких скакунах кетсуры с нашитыми на груди крестами. Вот стройные гурийцы в красных коротких куртках. Вот эмеретины в высоких папахах. Вот тушины в задорных шапочках. Вот бигрельцы, бряцающие чеканным оружием. Это он возвращался с грузинскими племенами после изгнания последних османов и персиян. Сакадзе резко повернулся, провел рукой по упрямому лбу. Здесь он мог быть откровенен в мыслях и чувствах. Сюда, кроме Эрасти и дружины барсов, никто не входил. Он оглядел стены, увешанные драгоценным оружием. На почетном месте висела простая шашка. С ней он одержал победу у триолетских вершин. Рядом красовалась изогнутая шашка Нуксара Эристави, подарок за спасенную жизнь Дураба. В зеленых ножнах золотой чеканной покоилась сабля спелой, выгнутой рукояткой из слоновой кости, подарок шаха Аббаса. Индийская секира, подобная пасти змеи, пика из Раджпутаны с остальными ребрами, двойной пламенеющий кинжал из Индостана, звездчатая палица из Гейдерабада, боевой топор, изогнутый полумесяцем, из Хоты Нагпура жертвенный меч из Непала с рукояткой, похожей на китайскую пагоду, и с лезвием в виде распластанного крыла летучей мыши, кинжал из Лагора с золотым гребнем, рукоятки и платиновыми серьгами на мозаичном поясе, кончары, древние персидские рапиры со остроконечными клинками, черкесские кинжалы, дамасские клинки, турецкие ятаганы, российские чеканы, мечи крестоносцев, испанские шпаги, щиты из кожи носорога, панцирные нагрудники, хамаданский серебряный шишак, обернутый шелковой шалью и нитками жемчуга, багдадские латы, персидские боевые цепи — все это в непривычном покое дремало на белых стенах. Каждая рукоятка, каждый клинок будили память о яростных битвах, о длинных путях, о бесконечных пространствах и упорных стремлениях. С теплой усмешкой Георгий оглядел свою комнату. Спартанское убранство не гармонировало с великолепием оружия. Грубо сколоченная грузинская тахта с ковром, утаками и жесткой подушкой служила ему постелью. Гордлийская бурка и папаха висели в углу, а на дощатом низком столе, покрытом ностепской домотканной скатертью, стоял деревенский глиняный кувшин с водой и чаша. Над столом изогнулся светильник из рога оленя, убитого Георгием в молодости. Под светильником на тонкой цепочке висел кисет, некогда подаренный ему золотой Нино. Георгий снял кисет и бережно достал горсть грузинской земли. Он захватил ее в Носте, покидая Картли. Георгий жадно вдохнул неувядающий запах родины. Затем осторожно вынул шелковый лоскут со дна кисета. Развернул и посмотрел на золотой локон синеглазой Нино. Повесив кисет, Георгий тихо вышел и плотно закрыл за собой дверь. Он проходил через анфиладу комнат, не замечая иранской и индийской роскоши. Дворец еще спал. По мраморной лестнице Георгий сбежал в сад. Здесь под высокой финиковой пальмой уже ждал Эрасти с большим кувшином, наполненным холодной водой. И хотя во дворе имелся банный зал с бассейнами, искусственным дождем и нишами с благовониями и маслами, Георгий не изменял привычке далекой юности. Он сбросил шелковый халат и вытянул сильные руки. Ранние лучи заиграли на могучих плечах. Огромные шары мускулов катались под упругой кожей, точно выкованное из смуглой бронзы тело впитывало в себя прохладу и солнце. Георгий подставил согнутые чаши ладони и Эрасти благоговейно влил в них полкувшина. Георгий с наслаждением окунал лицо в воду. Фыркал, брызги летели во все стороны, скатывались по спине Георгия и по лицу Эрасти. Георгий смеялся над кремасом Эрасти и снова гонял оруженосца за водой в фонтан. Насухо вытершись банной простыней, Георгий стал метать диск. Медный круг, вырываясь из пальцев, перелетел через пальмы и тонул в синеве неба. Эрасти подал двухконечное копье. На высоком шесте желтел кружок. Георгий бросил копье, и кружок стремительно вылетел из обруча. Выругав Эрасти за увиливание от воинских упражнений, Георгий, словно горный олень, рванулся вперед. «Эй, Эрасти, догоняй!» — крикнул Георгий, ускоряя бег. Расти последовал было за ним, но, сделав несколько прыжков, махнул рукой, сел на мраморный барьер фонтана, терпеливо ожидая неутомимого барса. А когда проснулся дворец, слуги увидели властное лицо могущественного сардара Георгия Саакадзе. Он надменно спустился по мраморной лестнице, за ним волочился персидский алый плащ, отороченный мехом, и звенело золотое оружие. У входа толпились слуги. Старший конюх в фиолетовой одежде подвел любимого коня Георгия, черного Чамбаза, в уборе с серебряными узорчатыми бляхами. Чебрак из малинового бархата играл золотой и серебряной вышивкой. Расти подал на гайку, оплетенную золотыми нитями. Саакадзе легко вскочил в седло, обитое серебром. Чамбаз изгибал выхоленную шею, тряс головой. Георгий выехал из мавританских ворот на улицу. За ним Расти и рослые телохранители. Исфаханцы шумно встречали сардара. Угождая любимцу шах-ин-шаха, они бежали за Чамбазом и, надрываясь, пели о победах прославленного полководца. О, Гурчи, большой Гурчи, сколько сбил ты башен стен! Про тебя сказал хаджи, возрожденный ты Ростем. Ты летишь быстрее орла, равен тигру и огню. Под Неджефом сам пророк передал тебе хаджал. Кровь у турок заверла, лишь надел Гурчи броню. Ветер, горы и песок ты в одной руке зажал. Розу видит соловей, но поет он для Гурчи. Ты сверкнул из-под бровей, пали в Индии раджи. О, Гурчи, большой сардар, ты победами богат, вел с добычей караван, цепи бились на пашах. Лишь нанес мечом удар, пал к ногам твоим Багдад, Саакадзе Пехлеван, молвил грозный шах-ин-шах. Саакадзе щедро бросил в толпу мелкие монеты. Колючие цветы обивали беседку отдыха и раздумья шаха Аббаса. Причудливые розы вились вокруг резных столбиков. Вдыхая тонкий аромат, возлежал на мраморном возвышении, заваленном шелковыми подушками, лев Ира. У стены на коврике сидел Али Баяндур. Он провел год на разведке в Русийском царстве и даже пробрался в Москву. Вместе с послами атамана Заруцкого он только вчера вернулся из Астрахани, где под видом богатого купца Хозро Муртазы выполнял тайные поручения шаха Аббаса. Али Баяндур, подражая купцам, степенно рассказывал шаху о большом торговом городе Астрахани. Выкрашенная хной борода, подобно пламени, обволакивала лицо Али Баяндура. Халат купца скрадывал его гибкую фигуру. Купеческий перстень, величиной с миндалину, блестел на мизинце бирюзовой голубизной. Шах, потешаясь, слушал кан. «Аллах благословил мой путь, и я видел и слышал многое, что может послужить в поучении правоверным. Астрахань подобна жилищу шайтана. Нож и огонь заменяют беседу. Жизнь человека дешевле испорченного ореха. Встреченный с восхищением, как верный слуга шаха Аббаса, я ночью был ограблен, а на утро эти же казаки бесстыдно присутствовали на беседе моей с атаманом Заруцким. Усладу моего слуха он сразу, словно финики из пешка, высыпал тысячу и одну просьбу. Все нужно атаману. Покровительство великого шах-ин-шаха, золото, хлеб, войско. Об одном только не просил Заруцкий. Верить его слову, ибо заметил мое равнодушие клятву. Наконец он заговорил словами, понятными купцу. За помощь атаман предлагал повергнуть к твоим благословенным стопам просьбу принять в собственность Ирана Астрахань со всеми реками и прилегающими землями. Я обещал, что буду умолять шах-ин-шаха исполнить просьбу атамана, но потребовал грамоту, скрепленную целованием креста, ибо этот атаман может украсть ресницу из глаза так ловко, что не заметишь. Шах весело посмотрел на своего хана. А говоря о княгине Марине, по своему ли желанию она попала к атаману Заруцкому, ибо легче обмануть народ, чем женщину. Алибейн-Дур раболепно склонил голову. Воистину, Шах-Аббас мудростью превзошел царя Сулеймана. Ханум Марина умная женщина, но желание быть русийской царицей мучает ее днем и томит ночью. Шах-Аббас приподнял бровь. Алибейн-Дур одним прыжком очутился у позолоченного столика, и через мгновение Шах-Аббас будоражил буро-золотым дымом прозрачную соду в хрустальном кальяне. С большим знанием Алибейн-Дур рассказал Шаху о царствовании Василия Шуйского и о двух Лжедмитриях, о неустойчивости бояр. Одни уходили к ложному царю, другие ложно оставались у Шуйского. Шах Аббас отодвинул чубу кальяна и, уставившись на порхающего мотылька, подумал: «Царь Шуйский, полесун. В таких случаях надо рубить голову и тому, кто уходит, и тому, кто остается». Особенно внимательно Шах выслушал об отказе московских воевод принять в свой стан атамана Заруцкого и об их предложении Заруцкому отойти от Марины Мнишек и этим доказать преданность Руси. Алибейн-Дур провел незаметно по затекшему колену и, угадав особую заинтересованность Шаха, рассказал, что Заруцкий не захотел подчиниться воеводам. Тогда на рассвете ханум Марина вскочила на коня в красном бархатном польском кафтане, в сапогах со шпорами, вооруженной пистолетами и саблею, и поскакала в рязанские места, а за ханум Заруцкий с казаками. Высокий казак с черной бородой держал на руках сына ханум Марины. «До меня дошло, великий Шах-Иншах, о дальновидности Заруцкого. Атаман раньше послал гонцов в Астрахань с обещанием милости жителям и решением основать в Астрахани свой главный город, ибо Москва и север осквернились поляками и шведами. Затем Заруцкий с казаками захватил Астрахань и начал возводить укрепления и строить струги. Тут я подумал, не следует мешать воеводе Пожарскому бить поляков, и тоже поспешил в Астрахань». Вот и все об опасных путешествиях, таинственных превращениях и необычайных случаях, увиденных и услышанных верным слугой великого из великих Шаха Аббаса, персидским ханом Алибейн-Дуром, имеющим глаза орла и уши оленя. Снова затянулся Шах Аббас дымом кальяна и погрузился в раздумья. Необходимо воспользоваться русийской смутой, но для этого раньше надо упрочить власть тирана над Грузией. Алибейн-Дур едва дышал, боясь потревожить мысли льва Ирана. Полуденный свет просачивался сквозь переплетенные розы и мягкими бликами ложился на мрамор, подушки и на золоченые туфли Шаха Аббаса. «Большие ли земли вокруг Астрахани? И удобные ли там пути?» — неожиданно спросил Шах. Алибейн-Дур встрепенулся. «Астрахань омывает сказочная река Волга, и я воспользовался удобным путешествием по ней на купленном корабле. Аллах охранял мою дорогу, и корабль скоро вышел из Волги в Каспийское море. Тут я вспомнил, как люди Заруцкого в Астрахани ограбили меня, богатого купца Хозро Муртазу. Целый день я угощал послов атамана Заруцкого, хохлов и Накрачеева вежливым персидским разговором и душистым шарбетом. А когда большая серебряная луна опустилась в ночной изумруд Каспийской воды, я велел моим людям ограбить послов до последней одежды и выбросить всю рухлядь в море». Шах снисходительно улыбнулся. «Поистине, Алибейн-Дур, ты щедро расплатился за оказанное тебе гостеприимство. Если о казаках все, говори об Астрахани». «В Астрахани, Шах-Иншах, сходятся новые торговые пути по воде и песку. Кто захватит реку моря, тот будет повелевать торговлей со странами, лежащими на западе, где мужчины носят чужие волосы, а женщины нагло раскачивают на бедрах юбки, натянутые на обручи. Да покарает презренных Аллах, они в опасных юбках прячут своих возлюбленных, а несчастные мужья в то время бегают с обнаженной саблей по всему городу, разыскивая оскорбителя чести». Шах оживился. «А какую юбку носит ханум Марина, дочь Мнишка?» Слегка опешив, Алибейн-Дур неопределенно ответил: «Красивую?» Шах Аббас мечтательно погладил подушку. «Ум женщины не измеряется ее красотой. скажи, хороша ли Марина, молода она или стара?» «Великий Шах-ин-Шах, ханум Марина хороша, как и весенняя гроза, и газель может позавидовать ее гибкой шее. Но мучение опасно с такой женщиной, ибо жажда власти заменяет ей усладу любви». «Да, будет тебе известно, хан, пресная вода полезна верблюду, а мужчине перец. Лучше скажи, был ли ты допущен к ее руке? Может ли ее рука сравняться с белизной хлопка и с теплотой солнца?» Али Баяндур почтительно сложил руки на груди и поклонился. «Великий из великих Шах-ин-Шах, я был удостоен прикосновения к белой и горячей руке ханум. Каким подарком наградила тебя на прощании прекрасная Марина?» Али Баяндур вынул из складок халата скляницу с вином и сказал шаху, что этот подарок говорит о характере странной женщины. Шах Аббас позвал телохранителя и велел подать два кубка. Первый наполненный кубок он приказал выпить Али Баяндуру. Подождав, шах с наслаждением стал тянуть вино из кубка и мечтательно сказал: «Вот пою ее вино, а в будущем хочу пить из ее уст сладость любви». И уже твердо решил помочь Заруцкому построить на Тереке каменную крепость, посадить в ней атамана для охраны входа на Кавказ, а Марину Мришек взять к себе в гарем. Не только в шахских покоях Давлет-хане обсуждались важные дела и строились грандиозные планы. И гарем-хане жил сложной, закутанной в чадру жизнью, часто влиявшей на благополучие страны. Здесь завоевывалось внимание грозного повелителя и отвращалось его сердце от соперниц. Отсюда шли нити интриг во все ханские дворцы. Здесь ханы через жен и наложниц искали поддержки своим домогательством. Здесь страдали, остро ненавидели, жаждали власти, но не были счастливы. И пучий гарем нередко прибегал за советом и просьбой к Тинатин, матери наследника Ирада, любимой жене шаха Аббаса, и она никогда никому не отказывала в просьбе. Она знала, как скупа радость, она сочувствовала огорченным, и она была любима всем гаремом. Но о чем она думала сейчас? Сквозь полосатые навесы в окна пробивался зной. В нефритовом фонтане лениво журчала прозрачная вода. На желтых плитах стен покачивались черные тени деревьев. В глубоких нишах дремали евнухи. Рабыни облекали Тинатин, затканные жемчугами и бирюзой одежды. Как всегда, по пятницам у нее сегодня гости. Овальное зеркало в раме из золотых роз отражало счастливое лицо Тинатин. Ее сын Сефи Мерза, наследник престола, вчера в первый раз командовал войском Шахсевани. Прошлые тревожные птицы промелькнуло в памяти. Много лет назад Шах Аббас вынудил Тинатин покинуть родную Картли. Навсегда ушли вдаль лиловые и сломы Картлийских гор, а за ними отец, царь Георгий, мать и любимый брат, прекрасный Луарсаб. Самое дорогое воспоминание. Тинатин неустанно лелеет образ брата, но ее сокровенное чувство глубоко спрятано в тайниках души, ибо Шах Аббас не терпит, когда его собственность обращает мысль не в сторону солнца Ирана. Тинатин поправила жемчуг на красных волосах и снисходительно улыбнулась зеркалу. Она не очень красива, но любима шахом. Недаром в часы посещений шах говорит с нею не только о ласкающих слух стихах Хафиза и Фердоуси, но и о тайных делах Ирана. «Любима?» Тинатин грустно улыбнулась, вспомнив свое обращение в магометанство. И вот она, даже не Тинатин, а Лилу. Но она сумела воспитать в своем сыне Сефи Мерзе большую любовь к Грузии и научила за любезной улыбкой скрывать сокровенные мысли. Шах гордится красивым и умным наследником трона сефевидов, гордится его почтительностью и нежностью. Тинатин поспешила скрыть навеянную воспоминаниями грусть. Звеня браслетами и ожерельями, вошли три законные жены шаха Аббаса. Они весело приветствовали искренно любимую Тенатин, ведь она, родив наследника, нисколько не возгордилась перед ними, а главное, они благодарны Тенатин. Она избавила законных жен от унижения, лишив возможности одну из хасек-наложниц, имеющую от шаха сыновей, стать признанной матерью наследника. Комната, убранная дорогими тканями, яркими коврами, шелковыми подушками и оранжевыми розами в фарфоровых вазах, наполнилась нарядными женщинами. Пришли жены Караджугай-хана, Карчи-хана, Эреб-хана, пришли и другие именитые ханши и принцессы. Но большую радость, усиленно скрываемую от ханши, доставил Тенатин приход дорогих ее сердцу грузинок Нестан, Харишани, Русудан и Дариджан. Курился фимиам, нежно звенели накры, старинные литавры, кружились танцовщицы, подбрасывая бубны, разбивая прозрачные покрывала. На подносах разносился изысканный дастархан, в граненных разноцветных графинах шулеп, прохладительный напиток, настойный на розах и душистый шарбет. Шутили, смеялись, но, как всегда, зорко приглядывались и прислушивались ко всему, следя друг за другом. Все подмеченное, все услышанное ханши, конечно, сообщат своим мужьям. И ханы, смотря по обстоятельствам, используют ценные сообщения жен. Это знали, и веселые слова были осторожны, выражения дружбы любезно сдержаны, ибо неизвестно, кого завтра шах оттолкнет, а кого приблизит. Вот почему изящный персидский разговор, перевитый поэтическими сравнениями, уснащенный изречениями мудрецов, походил на капканы, расставленные в лесу опытным охотником. Только одна Харишани была по-прежнему откровенна и неизменно весела. Про нее Шах-Аббас сказал: «Это единственная женщина, которой можно доверить хранение кувшина с питьевой водой». Хранителем питьевой воды был надежный служитель шаха Абдар. Вода хранилась в запечатанном кувшине, чтобы не подмешивали яду. Харишани, совсем не добиваясь, пользовалась в Давлетхане влиянием. Намек шаха, что Харишани можно без опасения доверить даже жизнь, создал ей счастливую славу. Смелая Харишани неоднократно обращалась к шаху, прося за грузин, живущих в Исфахане. И Аббас, не терпящий в просьбах раболепства и лести, никогда не отказывал Харишани. Тенатин любила Харишани. С ней можно было открыто говорить обо всем. В личных беседах с Харишани она неустанно расспрашивала о любимом брате Луарсабе. Ее волновала странная женитьба царя Картли на Текле, сестре Георгия Саакадзе. Саакадзе? Не раз сквозь золотую секиру чадры она смотрела на замкнутое лицо исполина. Ей казалось, что она видит обрыв крутой горы, обожженной огненной бурей. Она инстинктивно боялась этого человека. Нестан тосковала по Метехе, где сейчас царит ненавистная Гульшари. Царит ли? Нестан жадно расспрашивала приезжих купцов и успокаивалась, узнав о неизменной любви Луарсаба к Текле. При одной мысли о Гульшари ярость захлестывала ее сердце. Томилась Нестан в позолоченном Исфахане. Она жаждала поклонения, кипучей борьбы, побед над соперницами, признания ее первенства не как княгини Эриставе, а как неповторимый Нестан. Зураб. Но он подолгу пропадает у Саакадзе в шахском дворце или на бесконечных охотах, сопровождая шаха или с дружиной барсов изучает искусство огненного боя. Любовь Зураба? Но разве может только любовь заполнить гордую душу Нестан? И вот чаша благоуханной жизни опрокинулась на пыльную дорогу. Одно утешение – дом Расудан, где собираются все барсы, где откровенно можно поделиться печалью и радостью, где можно свободно повеселиться, посмеяться над Ревазом Орбелиани с его мамукой, показать свое превосходство перед Дариджан, ради которой дурак Реваз принял магометанство. Ревас не любит, когда ему напоминают о его жене Астан, оставленной в Тбилиси. И, конечно, все напоминают. Шах наградил Реваза за принятие магометанства, отправив Луарсаба ферман о неприкосновенности владения Реваза. Астан вернулась к отцу Леону Магаладзе, а Дариджан? Вот она скромно сидит здесь, в стороне, удивляя всех обилием алмазных нитей, вплетенных в черные косы. Керим говорит, что когда он, прибыв под видом купца в Тбилиси, сообщил Астана женитьбе Реваза на Дариджан, изо рта Астан точно из болота заквакали 1000 лягушек. И купленный у него сосуд с египетскими благовониями был безжалостно опрокинут ему на голову. Бедный Керим целый месяц благоухал розовым маслом, и весь тбилисский майдан смеялся над ним. Бедный? Нет. Счастливый Керим. Он по желанию Али Баиндура и, кажется, по тайному желанию Саакадзе, несколько раз в год ведет караван в Картли. Там персидский купец Керим предлагает веселому тбилисскому майдану и княжеским замкам дорогие товары. Наверное, для лучшего проникновения в дела князей Керим выучился у Эрасти грузинскому языку. Когда Керим возвращается в Исфахан, все спешат к Русудан, взволнованно слушают картлийские новости. В эту ночь женщины сдавленно рыдают, а мужчины хмуро шагают по персидскому ковру. Потом Георгий запирается с Керимом, Папуна и Эрасти, и никому, кроме них, неизвестно, о чем беседует Георгий с мнимым купцом. Зураб пробовал обижаться. Георгий доверяет простому персу больше, чем ему, владетельному князю. Дружина барсов подсмеивалась над тихими беседами, но Георгий неизменно отвечал мудростью Папуна. «Хочу для вас меньше забот, больше радости». Нестан поспешила ответить на любезный вопрос Тинатин, рада ли она скорому отъезду в Картли. О, конечно, не разлука с лучезарной Тинатин, с великолепным Исфаханом и приятными ханшами отравляет эту радость. Разговор быстро перешел на волнующую тему возвращения Нукзара и Зураба с семьями в Картли. В этом возвращении видели большую победу Саакадзе и Эристави Аракских над Шадиманом. «А ты, Ханум Русудан, не боишься долгой разлуки с мужем?» небрежно спросила статная жена Карчихана, играя с голубым попугайчиком. «Под солнцем льва Ирана жена Георгия Саакадзе ничего не боится», с улыбкой ответила Русудан. «Мой слух уловил. Великий из великих шах Аббас оставляет Паата в Исфахане», любезно протянула жена Карчихана, смеясь над стараниями голубого попугайчика выклевывать бирюзу на кольце. «О Аллах! Сколь благосклонен наш Шахиншах!» Только Нестан заметила, как в уголке рта Русудан дрогнула морщинка. «Я всем довольна. Великий из великих Шах Аббас все решает мудро, как предначертано в книге судеб». Нестан скрыла в ароматной розе улыбку. Да, но Русудан не хуже ханш прониклась мудростью Давлет-Кане. «Довольно! Не она ли, гордая Русудан, часами сидит с окаменелым лицом, переживая муки персидского ада? Паата останется во власти коварного шаха. Пусть Георгию удалось добиться у шаха Аббаса разрешения на отъезд Русудан, но какой ценой?» «До моего слуха дошло, что ханум Харишани отказалась вернуться домой. Наверное, в Исфахане сон прохладнее?» спросила младшая жена Эребхана, томно склонив к шелковой подушке головку. На ее подвесках изменчиво заиграли рубины. «Нет, совсем не потому я отказалась». «А почему, ханум, почему?» зажужжали ханши. Корешани небрежно расстегнула на пополневшей груди застежку. «В Исфахане для меня сон жарче, ибо здесь остается дато». Помолчали. Как эта женщина смела? Она даже не сочла нужным из вежливости или страха сказать, что ей хочется быть поближе к Шахиншаху, оказавшему ей столько внимания. Тинатин, заглаживая неловкость, пригласила гостей в сад полюбоваться сине-оранжевыми птицами, привезенными Георгием Саакадзе из страны чудес Индии. Глава 3. Шах Аббас, сидя в арабском кресле, величественно созерцал опасные сцены охот. Чиганное сасанитское блюдо вырисовывалось в полумгле над сводчатой нишей. Узор разноцветных стекол северной стены фантастично преломлялся на серебряной кольчуге Шапура II. Красно-синий-оранжевый свет точно яркой кровью обогрил меч Шапура, вонзенный по рукоять в шею когтистого тигра. В тяжелом шлеме, увенчанном блестящим шаром, пряча в серебряных кольцах бороды насмешливую улыбку, сасанит выпуклыми глазами смотрел на шаха Аббаса. В круглой комнате уши шаха, ненарушимая тишина. Двойные стены и керманшахские ковры оберегали думы средоточия вселенной от малейшего шума. В углу притаилась бронзовая курильница. Из окаленной пасти причудливого тигра вился лиловатый дымок фимиама. Выхоленные пальцы с длинными ногтями, покрытыми шафраном, перевернули страницу Шахнаме. «Смотри на течение жизни вокруг. Она твой учитель, вожатый и друг. Мир мудрости полон, он лучший урок. Зачем же томит нас невежестве рок? Кто виды видал, знает тьму, кто и свет, учителя тот отвергает совет». Шах Аббас нисходительно улыбнулся. Никто так не проник в мудрость Фердоуси, как он, лев Ирана. Шах откинулся в кресле, и в напряженной тишине зашелестели страницы. Его взор остановился на узких, наглухо закрытых дверях. За этими дверями расстилалась обширная иранская монархия. На бирюзовых волнах Персидского залива покачиваются португальские фрегаты. Испанские капитаны, сбрасывая с кружев соленую пену, жадно устремляют подзорные трубы на Фарсистан. Итальянские миссионеры черными тенями скользят у ограды Давлет-Хане. Со всех сторон мира стекаются по воде и пескам к великолепному Исфахану путешественники и купцы. Голландцы, индусы, венецианцы, турки, французы, гольштинцы разгружают богатые товары под прохладными сводами крытого майдана Кайсерия. Английские послы теснятся за порогом этой комнаты, красноречивыми тирадами добиваясь расположения шах-ин-шаха. Знатные путешественники увековечивают в письменах величие Ирана. Пусть Турция преградила Ирану выход на Запад, но он, могущественный шах Аббас I, заставил Запад прийти к этому порогу. Пусть громче рокочут трубы, пусть призывно отбивают дробь воинские барабаны, пусть Исфахан запестреет оранжевыми знаменами, пусть каждый праздник будет праздником войны. Он раздвинет границы Ирана до горизонта. Он вынудит все мелкие соседние страны признать превосходство его величества. Он принудит даже афганцев стать прахом у его ног. Не смеют вокруг льва Ирана пищать мыши. Он, подобно Чингисхану, сметет все на своем пути. Но осуществление тайных замыслов требует тонкой политики, требует осторожности лани и ума змеи. Слава Аллаху, он наградил своего ставленника всем необходимым для земных дел. Шах Аббас ударил в китайский гонг. Фарфоровый мандаринчик учтиво закивал головой. С такой же почтительностью приблизился к шаху вошедший Мехмандар. Шах спросил, все ли послы собрались в Табакхане, и узнав, что послы многих стран благоговейно ожидают выхода шах-ин-шаха, самодовольно улыбнулся. «А пусть ждут. Ожидание утомляет тело, но просветляет мысли». Через низенькую дверь бесшумно вошли Караджугай-хан, Карчи-хан, Фергат-хан, Азиз-Хостров-хан, Эреб-хан и Эмир-Гюне-хан. Рассевшись полукругом на ковровых подушках, ханы, выражая на своих лицах предельную преданность, благоговейно слушали шаха Аббаса. Шах проницательно посмотрел на советников и не спеша произнес: «Мудрость Шахнаме сегодня совпала с моей мудростью. Я дам атаману Заруцкому 12 тысяч золотых туманов, 10 кораблей хлеба и 500 сарбазов шах Севани. Мир Аллаха кружится подобно самому в пустыне. Цари Востока, Запада и севера обнажили мечи и с вожделением смотрят на чужое поле. Золотом и посольствами, как щитом, прикрывают свои коварные планы. Все считают друг друга обманщиками, но каждый стремится обогнать в обмане другого. Испанцы несутся, как шайтаны на кораблях, высматривая чужие гавани. Турки, как шакалы, оскалили свою пасть Таиран. Англичане и голландцы подкрадываются к северным морям, но и Персидский залив радует их сжатый глаз. Шведы и поляки топчут русийский снег. Сейчас с ханой спокойно сидеть опасно. Мудрость древней Персиды предопределила наше первенство. Кто сегодня чужое упустит, завтра свое потеряет. Только сильные царства останутся наверху. Аллах дал мне победу над узбеками, и я отнял у османа Азербайджан и Шерван. Я отберу у них и Багдад, и Неджеф, и Кербелу. Творец Вселенной направляет мою руку, как четыре ветра, на север, запад, юг и восток. Шах посмотрел на восхищенного Карчихана. Ты угадал, Карчихан. Я заставлю Каспийское и Черные моря ласкать благословенные берега непобедимого Ирана. Шах Аббас выпрямился. Заглядывая через головы ханов и чужие страны, он предвкушал славу грядущих битв и триумф побед. Пальцы шафрановыми ногтями теребили бархат арабского кресла, жестокость заволакивала глаза и делала их еще более черными и глубокими. Шах молчал. Молчали и ханы. Выждав, сколько требовало приличия, эмир Кюнехан вкрадчиво заговорил. «Великий из великих, печать истины лежит на твоих устах. Иран озадачен мудрыми деяниями Шах-ин-Шаха. Иншаллах, все цари превратятся в прах у величественных ног льва Ирана. Захват плодородных земель осчастливит знатнейших ханов. Хорасанские земли задохнулись без воды. Соляные пустыни не радуют глаз правоверного. Воистину сказано, где нет травы и воды, там нет персиян, а где нет скота и народа, там нет богатства. Выход к траве, к воде, расцвет Ирана». Фергатхан разгладил красные пушистые усы. «Бируза блестит в словах Эмиркюнехана. Я удостоился приблизиться к изваяниям древних персидских царей. Их мраморные лица смотрели на меня строго, и я, как в зеркале, увидел благородное отражение Шаха Аббаса. Наша кровь — лучшая кровь среди избранных Аллахом. Персияне должны повелевать миром!» Караджугай-хан медленно погладил сизый шрам. «Великий Шах Аббас, Астрахань и Терек — начало наших завоевательных войн на севере. Потом во имя Аллаха солнце Ирана осветит нам путь на запад». Одобрительно слушал Шах своих советников. Их слова были тенью его собственных мыслей. И вдруг резко отодвинул гонг. Фарфоровый мандаринчик раболепно закивал головой. «В Тарках посажу царем хана Гирея. Он предназначен оберегать Каспийский путь. Астрахань сами казаки очистят от тяжелых людей. На Тереке атаман Заруцкий будет обнаженным мечом Ирана. Потом, иншаллах, вы, ханы, захватите Крым». «Только Мухаммед мог посоветовать тебе подобные желания. Но, Шах-ин-Шах, остановятся ли твои мысли на Грузии? Ибо сказано, удостой вниманием все, лежащее на твоем пути». «Веселый из веселых Эреб-хан изрек истину Аллаха», — поспешил добавить Карчихан. «Мои глаза тоже достают тучные отары на сочных пастбищах Гурджистана, богатство монастырей и искусных мастеров тонких и грубых изделий». Шах Аббас усмехнулся. «Грузия и Сардару Саакадзе слится?» «Шах-ин-Шах, грузинские князья против Георгия Саакадзе. Они не имеют ни в Картле, ни в Кахете единомышленников, значит, несмотря на высокий рост, его вес легче пуха». «Фергат-хан изрек истину. Не лучше ли сговориться с Шадиманом? Он могущественный князь, ум и рука князей Картли». «Шадиману я не верю. Он хочет царствовать над царем, а не служить льву Ирана. Шах-ин-Шах можно выбрать другого князя. Георгий, сын Саакадзе, не родовитый князь. Говорят, он для царя Картли ловил лисиц в лесу». Шах милостиво кивнул. «А разве ты, Караджугай, не был куплен мной? А разве я сейчас продам тебя за 50 чистокровных ханов? А ты, Иреб, не пас тогда? А сейчас не ты ли пьешь вино из золотой чаши, мною подаренной? И пусть Сардар Саакадзе ловил лисиц картлийскому царю, Разве это помешало ему разбить османов в Сурамской битве? Почему мне в Картли не поить из золотой чаши пастухов, которые хотят привести в покорность льва Ирана стадо ягнят? Гнев Сардара Сакадзе на князей – справедливый гнев. Величие Персиды возродится благодаря льву Ирана, умеющему отличать солнце от луны. Я не доверяю князьям. Они подобны сухим листьям и относятся ветром то в сторону Турции, то в сторону Руси. Я благосклонно окажу покровительство Сакадзе и его приверженцам, ибо им выгодно быть моею тенью. Дежурный хан в третий раз перевернул ампулет, песочные часы. Зелено-золотой песок медленно пересыпался в хрустальный шар. В диван хане томились послы. Во всех углах шептались, жужжали, спорили. Пестрели камзолы с белоснежными манжетами, бухарские халаты, испанские плащи, крымские тюрбаны, португальские широкополые шляпы с перьями, русийские терлики. Среди кожаных портупей, разноцветных ремней, шелковых поясов выделялись золотые кружева Пьетро делла Валле, воинствующего пилигрима папы римского Урбана VIII. И в стороне переливался ало-синий парчой кафтан Хохлова, посла атамана Заруцкого. По залу шныряли толмачи. Они услужливо переходили от одной группы к другой, одновременно переводя беседу и собирая для шаха мысли чужеземцев. Только Пьетро делла Валле не пользовался толмачами, оживленно разговаривая то с испанским капитаном Педро Бобадилла, то с ханом Гиреем, крымским царевичем, бежавшим к шаху, то с английским путешественником сэром Ралеем, то с Али-Баендур-ханом. Затянувшееся ожидание создало неловкость, но каждый посол старался небрежным разговором показать независимость своего государства. И лишь сын Боярский, Иван Хохлов и Богдан Накрачеев, Астраханский подьячий, угрюмо сидели в углу. Нелегко быть послами отамана Ивашки Заруцкого и его полюбовницы Марины Мнишек. Толмачи, прибывшие с Хохловым из Астрахани, переводили отрывки долетающих фраз. Но Хохлов и Накрачеев не интересовались чужими разговорами. Что им эти кружева на камзолах и петушиные перья на шляпах, когда казацкое вольлицо Заруцкого уже обдавало ледяное дыхание Москвы, а шах Аббас все оттягивал помощь, сегодня велел быть у себя. Что ждет казаков? Но не только Иван Хохлов и Богдан Накрачеев озабоченно оберегали секрет своего посольства. И другие послы за небрежностью легкого разговора скрывали сложные заботы о делах, возложенных на них государствами. Прагматично наблюдая за испанским послом, сэр Ралей еще раз взвешивал предложение шаху предоставить Ост-Индийской компании покровительственные пошлины для борьбы с испанской монополией торговли. Дон Педро Бобадилла, свирепо посматривая на англичанина, решил еще настойчивее добиваться монопольного права захода в персидские гавани для испанских кораблей с грузом индийских пряностей. С увлечением доказывая гольштинскому послу, страдавшему подозрительностью и отдышкой, превосходство африканских женщин над грудастыми голландками, Пьетро делла Валле обдумывал предстоящую беседу с шахом для наилучшего проведения замыслов римской коллегии пропаганды вер. Решительно оспаривая мнение гольштинского посла о невыносимом мускатном запахе жительниц Занзибара, Пьетро делла Валле уже видел торжество папы Урбана VIII над исламом. Его воображение рисовало армию миссионеров в Иране, вербующих в святую церковь заблудшие души. В средней нише сидел Абу-Селим Эфенди, турецкий посол. Он тонкими пальцами, перебирая кисти пояса, равнодушно оглядывал зал, но от его глаз не ускользала малейшая перемена в настроении послания. Молодой Наиб вытянулся у двери. В диван хане вошел Сардар. Не только исполинский рост и индусская жемчужная звезда на синем атласе привлекали внимание послов. Поражала мраморная неподвижность лица и пылающие огнем огромные глаза. Учтиво приложив руки к лбу и сердцу, он направился было в средние двери, но его остановил восхищенный возглас Пьетро делла Валле. «Сеньор, какой стране мы обязаны восхитительным сочетанием огня и мрамора?» Испытующе посмотрел исполин на незнакомца. Его сразу пленила необычайная внешность итальянца. Живые лучистые глаза, стройная фигура, затянутая в черный шелковый камзол, длинные розоватые пальцы из-под золотой пены кружев. Удивила и чистота персидской речи западного человека. «Уважаемый чужеземец, я грузин, и имя мое Георгий Саакадзе. И если ты путешествуешь с целью познания чужих стран, удостой посещения мой дом, и я расскажу тебе о моей родине. Вы, сеньор, угадали, я поэт и путешественник. Жажды сильных ощущений и познаний влекут меня из страны в страну. Твоя жизнь, чужеземец, достойна зависти, ибо сказано, кто едет в путь ради науки, тому Бог облегчает дорогу в рай». Заметив приближение Али Баяндура, Георгий громко продолжал. «Тебе посчастливилось, чужеземец, попасть в великолепный Иран. Здесь ты найдешь все, что пожелает твой острый ум. Великий шах Аббас собрал в Исфахане все чудеса мира». Саакадзе учтиво приложил руку к колбу и сердцу и прошел в средние двери. Абу-Салим Эфенди смотрел на тяжелый поступь Саакадзе. Необходимо завладеть душою этого советника и полководца. Молодой хан в четвертый раз перевернул хрустальные шары песочных часов. Дон Педро мужественно боролся с зевотой. Сэр Ралли злорадно посматривал на испанца. Уныло глядел на плотно закрытую шахскую дверь Хохлов, и в арабском кресле, уже не сопротивляясь, размяк гольштинский посол. Наконец шахская дверь медленно открылась. Послы приняли подобающие позы, но это, увы, был только Эреб-хан. «Высокочтимые послы, да будет над вами солнце Ирана! Великий шах Аббас завтра, иншаллах, выслушает ваши речи и осчастливит вас милостивым приглашением на вечерний пир». Европейские послы галантно взмахнули широкополыми шляпами. Страусовые перья взметнулись над ковром. Никто не выдал свое истинное настроение. Только Дон Педро тяжелым ботфортом наступил на атласный туфель сэра Раллия, и Иван Хохлов пустил в черную бороду крепкое словцо. Глава четвертая. В серебристых зарослях Пшат послышалось гордое пофыркивание. По узкой тропе медленно шли выхоленные кони. Впереди на джамбазе, слегка придерживая поводья, ехал Саакадзе. Рядом на золотистом жеребце старший сын Георгия, Паата. Немного позади на скакуне гордо восседал Эрасти, а на обочинах дороги с трудом сдерживали горячих коней Арчил и 19 преданных телохранителей, выросших в доме Саакадзе и прибывших с ним в Исфахан. Некогда они были спасены Георгием в Ананури от турецких купцов. Всадники повернули направо и выехали на прогалину. Хлопковые поля тянулись до синей полоски, где, казалось, усталое небо припадало к земле, а рыки с медленно переливающейся мутной водой перерезали поля на ровные четырехугольники. И на всем пространстве, куда доставал глаз, маячили в солнечных лучах серые силуэты с куполообразными шапочками. Здесь шла вечная борьба с солнцем и землею за кусок черной лепешки и глоток прохладной воды. Георгий откинулся в седле, остро всматриваясь вдаль. Он вспомнил приказ амаранов снова увеличить подать с хлопка и риса для обеспечения надвигающихся войн. Георгий задумался, и на границах узбекских земель, и в Северной Индии, и в турецких пашалыках, и в долине Грузии он видел одни и те же заскорузлые руки, приносящие богатство ханам, раджам, бекам и князьям. В памяти Георгия ожили стоянки в далеких степях, в пальмовых лесах, на отрогах настороженных гор, в оазисах солончаковых пустынь. И всюду в ночной мгле он слышал разговоры воинов. Одни, разрубая грубое мясо, обугленное на кострах, или снимая с огня медный котел с кипящим бараньим жиром, говорили о добыче ханов, об обильных яствах, мягком ковре или о красивой женщине. Другие мечтали о кувшине с монетами, открывающими дорогу к Мекке и торговле. Но их заглушали скупые, отрывистые слова «вода», рис, верблюд, хлопок, саха, конь. Слушал он и другие разговоры. В шелковых шатрах, в полосатых палатках восседали на мягком ковре за изысканной едой надменные сардары, серхенги и минбаши, тысячники. Иные из ханов фанатично напоминали о круге неба, опоясывающем землю, на котором начертано предопределение, неотвратимое для каждого человека, и призывали к пренебрежению земными благами во имя неувядающей истины Магомета. Другие с упоением спорили о битвах, приносящих военную славу и бессмертие, подобное фигурам победителей, высеченным на Нехштеростемской скале. Но их заглушали алчные слова. «Золото, власть, пада», — нетерпеливо поглядывал на погруженного в думы Георгия. Отрепав густую гриву Джамбаза, Пата нарушил молчание. «Знаешь, отец, я больше всего люблю наши конные выезды. Жаль, ты не очень часто даришь мне твое внимание». «Мой Пата, я стремлюсь приблизить наши конные выезды к дорогам Носте. Ты спрашивал, такие ли облака в нашей картле? Нет, мой сын, не такие. В Иране они, как распустившийся хлопок, свешиваются с бирюзового неба. У нас облака дымчатыми клубами скользят по изломам гор и падают с крутых выступов крупным дождем в ущелья и долины. На этих выступах росла моя любовь к картле, и когда бушующий ветер ломал стволы деревьев и стремился сбросить меня в пропасть, я душою смеялся. Разве можно навеки прикованного, как амиранец, бросить с вершин Грузии? Там каждая мысль от высоты становится возвышеннее. Отец, мой большой отец, как бы я хотел на тех вершинах, подобно тебе, бороться с буйными ветрами? Мой Пата, никогда не делай того, что уже сделано другими. Стремись к новому, только тобою обдуманному, тобою решенному. Завоевывай своими мыслями, и если даже на этом пути постигнет неудача, тебе скорее простят, чем удачу другими предрешенную. Мой Пат, к тебе обращаю свои чаяния. Недаром долгие часы наших бесед я рассказывал о сокрушительных нашествиях на Грузию хазар, арабов, сельчуков, монголов, персов и турок. Не раз враги превращали в обломки и пепел наши города. Не раз Грузия спускалась по окровавленным ступенькам, и в потемневших реках отражалось ее скорбное лицо. Но грузин всегда умел отомстить врагам, и вновь, поднявшись на вершины, возрождал свой очаг и гордо смотрел в будущее. На тебя возлагаю большие, сложные дела, сложнее, чем власть над царством. Ты должен управлять не каменными городами, а волей и чувствами живых людей, которые создают и разрушают эти каменные города. Властелин человеческих желаний — вот вершина, к которой должен стремиться мой наследник, будь это даже и не мой сын. Клянусь, отец, Пата никому не уступит право быть продолжателем твоих великих деяний. Я глубже других проник в намерения моего отца. Знай, если тебе когда-нибудь понадобится жизнь Пата, бери ее, не задумываясь. Твоя жизнь принадлежит не Георгию Саакадзе, любимый Пата. Она принадлежит твоей родине, непокоримой Грузии. Каждое твое слово, мой отец, как драгоценный камень, ломится в кольцо моих надежд. Иншаллах. Говори по-грузински, сын мой. Здесь все грузины, жаждущие грузинского солнца, грузинского слова. И даже когда ты беседуешь с Эфимерзой или с сыновьями ханов, не забывай, что ты грузин. Но подражай перцам во всем, ибо это лучший щит для прикрытия истины. Твоя мудрость, отец, закаляет мой дух. Отец! Пада вдруг выхватил чашку и перегнулся через седло. Блеснул клинок, и перерубленная ярко-зеленая змея упала у ног шарахнувшегося Джамбаза. Отец! Змея ползла к твоим цаге. У меня дрожит сердце, отец! Успокойся, Пада. Я раньше тебя заметил змею. Георгий, улыбаясь, похлопал сына по плечу и даже заметил под его глазами белые пятнышки. Эти змеи безвредны. Запомни, сын мой, воин должен быть не только храбрым, но и наблюдательным. Так и с князьями. Из них тоже не все ядовитые. Многие просто глупы и ни для кого не опасны. Мой Пата, смотри на пятны и против таких безвредных глупцов не обнажай шашки. Отбрасывай их тупой палкой. Пата задумчиво с некоторой робостью смотрел на вновь погрузившегося в раздумья Георгия. Он вспомнил рассказы барсов о змеином князе Шадимане Бараташвили. Так они ехали молча мимо хлопковых полей, каждый занятый своими мыслями. Глубокой нежностью Георгий поглядывал на наследника своих дел и чаяний. «Бата очень похож на Рассудан», — думал Георгий, — «на гордую, умную мою Рассудан». Но Папуна уверяет, извергающие пламя глаза Паата и сильные руки такие же, как у Георгия Сакадзе из Носте. Вдруг Паата вскинул лук, взвизгнула стрела, и дербник, перевернувшись в воздухе, и к камню упал на поле. Паата рассмеялся и, шаловливо перегнувшись через седло, заглянул в глаза Георгия. «Отец, помнишь, однажды в Носте я ранил ястребенка? Он жалобно пищал, подпрыгивая на одной ноге. Тетя Текле плакала, а Папуна сердился. Если пришло желание убить, убивай, но не причиняй страданий. Тогда я не понимал, даже насмехался, ибо ястребенок, излеченный доброй Текле, утащил ее любимого соловья и исчез». Георгий улыбнулся. Обрадованный Паата стал вспоминать раннее детство. Просека все больше ширилась. Издали монотонно прозвенели бубенчики. Сакадзе ласково отбросил со лба Паата черную прядь и придержал коня. Из-за песчаного холма показался караван. Медленно ползли по желтому песку черные тени верблюдов. Это был обычный торговый караван, направляющийся в далекие страны. Покачивались полосатые тюки, ящики и мехи с водой. Впереди равномерно шел белый шатир-баат. Он горделиво покачивал вправо и влево голову, украшенную перьями, точно приглашая бесстрашно следовать за ним. На зафьяновом седле восседал Керим в купеческом одеянии. Под халатом за широким поясом торчала костяная ручка кривого ножа. К седлу ремнями был прикреплен лук с колчаном и персидское копье. Так дважды в год Али Буэндур посылал ловкого оруженосца в Картли за сведениями. На одногорбых верблюдах, быстрых и терпеливых, натянув на себя грубые серые плащи, дремали слуги и погонщики. И только караван баши острыми глазами подмечал каждую неправильность в караванном строю. Поравнявшись с Акадзе, Кири поспешно спрыгнул с верблюда и, приложив руку к колбу и сердцу, до земли поклонился Сардару. То же самое поспешили сделать встрепенувшиеся слуги и погонщики. Сакадзе, едва ответив на раболепные поклоны, молча проехал мимо. И никто не мог подумать, что большую часть сегодняшней ночи Керим провел в комнате Сакадзе, угощался тонкой едой и, как всегда, перед отъездом в Тбилиси внимательно выслушал указания Сакадзе о тайных встречах с Мествире, с Вардиси, сестрой Ирасти, старшей служительницей царицы Текле. Запоминал, в какие княжеские замки завозить персидский товар и у каких монастырей скупать ореховое масло и черные четки. Запрятывал в халат кисеты с золотыми туманами, в ковровые мешки богатые подарки от ханум Рассудан, настоятелю Трифилию и семьям дружины барсов. И тем более никто не мог подумать, что благодаря уму и ловкости Керима надменный сардар Георгий Сакадзе получает ценные сведения из Картли, добытые в княжеских замках, монастырях и греческой лавочке Папандопула от лазутчиков Али Буэндура. По возвращении в Исфахан Керим сообщал Али Буэндуру только дозволенное Георгию. Пропустив вперед Паата и телохранителей, Ирасти, соскочив с коня, радостно приветствовал Керима. Они обнялись. Такая встреча не удивила погонщиков и слуг, ибо все они знали о духовном братстве Керима с любимым оруженосцем Сардара. «Керим, будь осторожен в пути в Тбилиси», — едва слышно шептал Ирасти. «Лазучик князя Шадимана, Вардан Мудрый, едет за тобой следом. Утром об этом на Майдане узнал Азнаур Папуна. Нарочно выехали тебя встретить». И громко продолжал. «Непременно купи белую бурку, давно хочу. В Тбилиси не найдешь, может, в горе поищешь». Керим обещал просимое братом поискать даже в горных теснинах, и пусть все верблюды падут на безводный песок, если он вернется без белой бурки. Сагадзе повернул к Чахар-Багу. На перерез скакал Абу-Селим Эфенди в сопровождении пожилого турка. Георгий догадался, эта встреча не случайная, но, не подавая вида, вежливо пожелал Абу-Селиму Эфенди приятной прогулки и хотел проехать дальше. Абу-Селим Эфенди остановился и, ответив Саакадзе изысканной благодарностью, спросил, не пожелает ли Сардар уделить ему внимание. «Здесь?» – удивился Георгий. «Конечно нет, но я завтра буду в Давлет-Хане», – простодушно сказал Саакадзе. Абу-Селим Эфенди сощурил узкие глаза. Он рассчитывал на большую догадливость и неожиданно заинтересовался. «Сколько лет Паата?» Он похвалил его посадку и попросил проехать вперед, дабы полюбоваться ездой стройного всадника. Но лишь Паата отъехал, Абу-Селим Эфенди проговорил. «На свете 4 дороги, и все они ведут сосредоточие счастья в Стамбул. Ханы заблудились в пустыне, грузинские князья задохнулись в замках. Только у порога Стамбула дует свежий ветер. Много золота, много славы сулит полумесяц, восходя над Босфором. Ночью буду ожидать тебя в индусской курильне. Не удивляйся, если Абу-Селим Эфенди превратится в йога. Советую и тебе накинуть индусский плащ. Если ты любопытный и обладаешь смелостью, я пришлю своего друга», — перебил Саакадзе. И, приложив руку ко лбу и сердцу, поскакал догонять Паата. Глава 5. В узорчатые ворота дома Датой Каришани торопливо входили барцы. Азнауры все утро состязались на Шахской площади в меткости огненного боя. Но сейчас шумно бросались друг другу навстречу точно после долгой разлуки. Положение в Исфахане обязывало их, как Минбаши Шаха Аббаса, жить в предоставленных Мехмандаром отдельных домах, обставленных с персидской роскошью. Вначале барсы шумели, настаивая на совместной жизни, но Викиль Фергат-хан решительно заявил, он не позволит картлицам ютиться в одном доме, ибо на Майдане это могут истолковать как недостаточную щедрость Шахиншаха к своим минбашам. После долгого торга Киви по просьбе Харишани поселился у Дато, Даудбек и Дмитрий вместе напротив дворца Саакадзе. Элисбар, Пануш и Матарс, как помощники минбашей, поселились вместе подле дворца 40 колонн, Чахель-Сотун. Только Ростом не сопротивлялся Викилю и, по-видимому, с удовольствием зажил один в уютном домике, утопающем в причудливых пальмах и цветниках. Барцы собрались в прохладной курильне, кушке, уставленной разноцветными кальянами и полукруглыми низкими тахтами. Дато накануне обставил стены зеркалами, подаренными ему Викилем. И сейчас друзья, разглядывая свои отражения, невольно загрустили. Эти богатые одежды, расшитые золотом и украшенные камнями, это дорогое оружие из дамасской стали в мозаичных и золототканных ножнах, эти шелковые тюрбаны с развивающимися султанами прислал им Шах Аббас за отвагу при взятии Багдада. Они вспомнили свой первый пир в Метехском замке, на который пришли юными азнаурами в одеждах, подаренных царем Георгием за воинскую храбрость у триолетских вершин. В те времена скромные азнаурские одежды казались им ослепительной роскошью. Тогда они были неизвестными азнаурами, охваченными буйным желанием одерживать победы над врагами родной Картли. Там, за далекими кряжами гор, оставлено близкое сердце Носте, шумное Настури, где они купались с детьми, крутые улочки, где их поджидали красивые девушки, мост, где их кони оставляли твердые следы копыт, Аспарези, где на веселых базарах они восхищали приезжих молодой удалью, вершины Настепских гор, где они оставили свою юность. А сейчас над ними бирюзовый купол исфаханского неба. Они знатные начальники, богато одаренные грозным шахом, их дома наполнены керманшахскими коврами и арабской мебелью. Но у Матарса вместо левого глаза черная повязка. У Элисбара отсечено ухо, багровый шрам перерезал лоб Ростома. Даудбек уже угрюмо смотрит из-под нависших бровей. У жизнерадостного Дато появилась настороженность, а у Дмитрия над крутым лбом свисает белая прядь. Томительная тоска по родине сурово легла на лица настепцев, и сознание, что там в Картли кони феодалов топчут земли, добытые кровью азнауров, и звон цепей рабов заглушил песни Грузии, наполняет сердца барсов бессильной яростью. Вот почему сегодня, отправляясь в Давлетхане на шахский пир, они с особенным нетерпением ждут Саакадзе, удостоенного утром беседы шаха. «Что скажет Георгий, друг и полководец? Скоро ли затрубят призывные рога? Скоро ли соскучившиеся кони повернут на картлийскую дорогу? Скоро ли грузинское солнце сгонит тоску с лиц настепцев?» Папуда с любовью обвел взглядом взволнованные лица друзей. Скромная грузинская чоха, неизменно сопутствующая Папуна в изгнании, несмотря на упреки Саакадзе и на увещевание барсов, резко выделялась среди блестящих персидских одеяний. Но проницательный шах Аббас, умеющий разгадывать людей, многое прощал Папуна, как прощал и Хоришани. 10 базарных дней Папуна вместе с Ростомом пропадали на шахском Майдане. Предлог был подходящий. Прибыл караван тбилисских купцов с амкарскими изделиями. Конечно, грузинам тоже было интересно закупить любимые вещи из своей страны. Они целыми днями торговались, выбирали, взвешивали, спорили. Купленные грузили на осликов и отсылали с многочисленными слугами по домам барсов. Потом в Кавехане запивали сделки черным кофе и шумно бросали игральные кости. Папуна и Ростом не только громко торговались с тбилисцами, но и тихо шептались. Несмотря на 18-дневный караванный путь, разделяющий Тбилиси и Исфахан, эта прочная связь с Амкарами давала возможность Саакадзе держать в своих руках нити интриг Метехи и княжеских замков. Сегодня Папуна и Ростом свободны. Утром караван ушел обратно в Тбилиси. У азнауров распухли головы от торгового разговора, мелькания аршина и стука весов. Нелегкое дело 10 дней грузить на себя, как на ишаков батманы везти из Тбилиси и разгружать их ночью в грузинской комнате Георгия. Но Папуна на этот раз выиграл. Он, ссылаясь на усталость, наотрез отказался от вечернего шахского пира и решил, расседувшись на тахте, предаться излюбленным рассуждениям. Почему человеку так много надо? Папуна оглядел мрачных барсов и стал было рассказывать, как Иван Хохлов и Накрачеев беспокойными глазами следили за сыпкой в мешки зерна для Астрахани, но, видя полное равнодушие барсов к этому забытию, решил развеселить друзей испытанным средством. Барсы, все же придется вам оказать дружескую услугу Ревазу. А Ростом равнодушно задымил кальяном. Похитить Астан из Картли? Почему Астан? Он мечтает похитить из Индии алмаз кровожадной богини Кали. Элисбар махнул рукой. На что ему еще алмаз? Папуна притворно взволновался. Как на что? Тюрбан придавить к голове, а то все на ухо съезжает. Для его башки и в Исфахане полтора кирпича найдется. Обрадовался предлогу излить свой некогда неугасающий гнев Дмитрий. Папуна притворно вздохнул. А Ревас не согласился. Придется за алмазом в Индию прыгать. Уже раз прыгали. Зачем там? Не напомнил. Удивился простодушный Гиви. Барсы рассмеялись. Я напомнил, дорогой Гиви. Только Ревас заупрямился. Он тогда свои 35 лет вином запивал. Друзья, напрасно жизнью недовольны. Человек сам виноват в непоправимой глупости. За жадность наказан. Когда Бог распределял долготу жизни, то дал человеку только 30 лет, и шаку 40, а свинье 60. Человек не подумал и уговорил Бога отнять для него у ишака 20 лет. Еще больше не подумал и стал надоедать Богу, пока Бог не отдал ему 40 лет свиньи, от которых умная свинья сама отказалась. И знаете, пусть человек живет хоть 100 лет, по-человечески он живет только 30, остальные 20, как ишак, и 40, как свинья. У Реваза сейчас как раз ишачий возраст. Георгий изумленно остановился. Казалось, он переступил порог своего настепского замка. Так безудержно хохотали барсы. Дмитрий оборвал смех. Что сказал шах? Долго еще будет здесь поганить шашки. Георгий небрежно бросил на тахту папаху. Шахиншах будет ждать известия от Нукзара из Ураба. И еще, вместе с грамотой о милостивом расположении, Нукзар передаст Туарсабу желание шаха женить Таймураза на Натии. Дмитрий вскочил. Натия, двоюродная сестра Таймураза. Полторы обезьяны им на закуску. Что, этот перс шутит? Не перс, а великий шах Аббас. Запомни это, Дмитрий. Дмитрий нервно откинул с лба белую прядь. А разрешение церкви? Церковь не разрешит, хмуро бросил Даутбек. Сагадзе рассмеялся. Шах рассчитывает на быстрый отказ Луарсаба. В этом случае оскорбленный шах пойдет войной на картлийского царя. Сагадзе не сказал барсам, что мысль о сватовстве он сам подсказал шаху. Не сражаться же ему с турками еще 5 лет за Иран. Барсы угрюмо молчали. В углу сердито бурлил кальян Растома. На то сел рядом Сагадзе. Георгий, какими словами ответил Таймураз шаху? И словами, и слезами молил не принуждать идти против закона церкви, усмехнулся Сагадзе. Шах напомнил царю о более снисходительном законе Магомета. А лишь бы церковь отказала, взволновался Элисбар. Только надежда на скорое возвращение сдерживала его тоску и желание тайно перейти грузинскую границу и хоть на 1 час увидеть Носте. Сагадзе подбадривал барсов, обещая скорое возвращение на родину. Даутбек сомнений покачал головой. Шах не доверял кизилбашам и, конечно, не доверяет и картлийским азнаурам. Если шах Аббас не доверяет своей родовой знати, то будет ли доверять грузинским аристократам? Шах Аббас знает враждебное отношение Шадимана к Ирану. Знает тесную связь Шадимана с турецким весиром и тяготение к Стамбулу влиятельных князей, приверженцев князя Шадимана. Другие князья тяготеют к Руси и ведут переговоры с послами русийского царя. Но мы не стремились к Турции и не кланялись русийскому царю. Правда, мы не тяготели и к Ирану, но это нам удалось скрыть от шаха. Шах Аббас, желая привести Кахети и Картли к вассальной зависимости, конечно, будет поддерживать азнауров, за которым пойдет народ. Другой силы у шаха в Картли нет. Мы бесконечными победами доказали преданность льву Ирана, и кого спустить на непокорных картлийских князей, как не диких барсов? Знаете, друзья, истребив князей с помощью шаха, мы объединим Картли и Кахети под скипетром одного царя. Настанет время, возродится союз азнауров, тогда создадим единое войско и избавимся от ненужной опеки. Барсы повеселели. Как умеет Георгий распутать самый сложный клубок. Да, скоро они увидят Картлийские горы. Но Сагадзе скрыл от барсов, что сам не очень доверяет шаху Аббасу и рассчитывает в этой опасной игре перехитрить хитрейшего из хитрейших. Солнце кровавыми лапами налегло на окна, преломляя избечевые лучи на бурлящих кальянах. Сагадзе напомнил о вечернем пире у шаха Аббаса. В диван хане на золотом возвышении под пурпурным балдахином восседал шах Аббас. На бирюзовом тюрбане горела алмазная звезда и развивались страусовые перья. Черные невольники белыми опахалами навевали на властелина прохладу. Послы, ханы, иноземные купцы, мулы, путешественники, сардары, поэты, астрологи, отличившиеся начальники войск, все толпились вокруг золотого возвышения, стараясь попасть в пределы зрения шаха. Шах проницательным взором скользил по лицам, и довольная усмешка шевелила его тонкие губы. Слева у золотого возвышения Сефи Мирза, наследник иранского престола, изящный, приветливый, с гордой осанкой и мечтательными глазами Тинатин, оживленно беседовал с Паата. Через боковой вход в диван хане скромно вошел царевич Хосро, и в нерешительности остановился у стены. Пробегавший прислужник серебряным подносом слегка задел Хосро. Никто бы не обратил внимания на человека с упрямыми скулами, если бы Сагадзе поспешно не бросился к нему и не провел бы на почетное место. Ханы посмотрели на Сагадзе и с опасением перевели взгляд на золотое возвышение. Но шах Аббас с легкой иронией бросил Караджугай-хану. астрологи собираются известить мир о появлении на восьмом небе еще одной туманной звезды. А ханы поняли, Шах-Аббас одобрил поступок Саакадзе. Дверь в табак хане широко распахнулась, заиграли невидимые флейты, Шах-Аббас величественно поднялся. У входа образовалась давка. Каждый стремился первым пройти за шахом. Ага-хан насмешливо скосил глаза. Саакадзе с подчеркнутым уважением уступил дорогу непризнанному грузинскому царевичу Хосро и не сел, пока спутившийся Хосро не опустился на ковровую подушку. Целое полчище прислужников выносило блюда, украшенные цветами. Караджугай-хан вдруг оборвал беседу Саакадзе и изумленно уставился на жирного до коричневого отлива зажаренного каплуна, мысленно сравнивая судьбу царевича Хосро с судьбой голубого петуха. Наверное, еще вчера бегал по птичьему двору, никому неизвестный, а сейчас нагло разлегся на золотом блюде, прищурив вставной изумрудный глаз и держа в лапах ароматные розы. «Пхе!» — подумал Караджугай-хан. «Этот Хосро тоже до появления Саакадзе жил в Исфахане в тени неизвестности. Почему властолюбивый Саакадзе оказывает царские почести этому петуху Хосро?» Караджугай-хан погладил сизый шрам на левой щеке, вспомнив, что еще совсем недавно Саакадзе просил разрешения привести к нему на пир в честь шахской охоты грузинского царевича. На пиру шах неожиданно заинтересовался, кому Саакадзе с таким почетом преподнес наполненный кубок. Раз шах заинтересовался, все ханы поспешили пригласить к себе неизвестного царевича. И вот сегодня этот петух Хосро удостоен приглашения Шахниншаха на прием иноземных послов. Но не только Караджугай-хана осаждали беспокойные мысли. Капитан Дон Педро Бабадилла, ощетинив черные усы, свирепо покосился на коренастого соседа и успокоился только тогда, когда ему сказали, что его коренастый сосед – грузинский царевич Хосро. Бравый Педро загрутил усы и любезно придвинул Хосро золотое блюдо. «О, грузин в этой стране может пригодиться!» И капитан сразу вспомнил другого – Педро, короля Кастильского, Педро I, который еще в XIV веке, борясь с Доном Фадриком, главой ордена Сантьяго, доверил командование арбалетчиками своей стражи грузину. Хосро учтиво придвинул капитану золотой кувшин и пожелал, чтобы в саду его судьбы всегда цвели розы счастья. Педро Бабадилла побагровел. В звучании непонятных слов ему почудилась знакомая брань испанских матросов. Он нервно стал искать на кожаной привязи кортик и успокоился только тогда, когда ему перевели изысканное пожелание. Украдкой Хосро рассматривал высокие ботфорты, кружевные манжеты Дона Педро и остановил взгляд на сапфировом кольце беспокойного соседа. Уныло вспомнил о своем неповторимом кольце, принадлежавшем по преданию царю Георгию Блистателю. Эту драгоценность он вынужден был сегодня преподнести шаху Аббасу. Благосклонно приняв подарок, шах и не подозревал, какую борьбу выдержал с собою Хосро, решившись по настойчивому совету Саакадзе расстаться с единственной фамильной драгоценностью. Саакадзе уверял, в кольце замкнется судьба царевича, а сабля, подаренная Сефимерзе, родит тысячи сабель, и тогда он, Хосро, сумеет занять в Грузии подобающее Багратиду место. Хосро неоднократно выслушивал туманные намеки Саакадзе, и беспокойные видения все чаще тревожили его сон. Нет сомнений, что шах Аббас уже одобрил дальновидный план. Хосро принял магометанство, и шаху выгодно будет посадить на картлийский престол правоверного, надежного проводника политики Ирана. Вот почему Нукзар Эристави, владетельный князь Арагвский, угадывая намерения Саакадзе, с особым уважением смотрит на своего зятя. Обмениваясь любезными пожеланиями, Саакадзе Пьетро делла Валле вспомнил свое посещение загадочного полководца. Вспомнил Русудан, воскрешающую легенду об амазонках, ее сыновей, отличных наездников и стрелков, и не по годам вдумчивых собеседников. Вспомнил особенно понравившегося ему папуна, смотрящего на мир сквозь смех и солнце. Он, Пьетро делла Валле, решил не возвращаться в Рим, не посетив Грузию. За другим столом Иван Хохлов и Богдан Накрачеев в алтабасовых кафтанах и широких казацких шароварах горделиво сидели рядом с Корчиханом, напротив чопорного сэра Ралия. Прислужники едва успевали подносить блюда послам атамана Заруцкого. Послы ели с легкой душой. Утром они, наконец, были приняты шахом, милостиво объявившим им свою волю помочь Марине Мришек и атаману Заруцкому. Хохлов и Накрачеев наливали полные чаши душаба, опьяняющего напитка. Крепости ради сыпали туда горстями индийский перец. Залпом опорожнивали чаши и заедали напиток целой индейкой или бараньим окороком. На них смотрели с восхищением. Сэр Ралей даже перестал есть и отодвинул серебряную тарелку. Англичанин решил поразить Лондон рассказом о русском напитке, который он попробовал в Исфахане. Но из-за присущей ему осторожности сэр Ралей всыпал в душаб только ложечку индийского перца. Помешав, он, подражая русским, залпом опорожнил серебряную чашу. «Крупный пот!» выступил на лбу сэра Ралия. Он жадно силился вдохнуть воздух и выпученными глазами долго смотрел на Хохлова. С трудом вынув клетчатый платок, он стал вытирать хлынувшие слезы, бормоча по-английски. «Oh my God! What a barbarian drink! Бог мой, какой варварский напиток!» Дон Педро, откидывшись на подушке, бесцеремонно хохотал и тут же решил, если русским понадобится помощь в поединке, «Моя шпага будет к их услугам». Репхан поспешил развеселить шаха рассказом о бедствии английского путешественника. Посмеявшись, шах послал с визиром по 5 золотых туманов Хохлову и Накрачееву. Еще одно лицо приковывало любопытные взоры. Кахетинский царь Таймураз, недавно похоронивший любимую жену Анну Гурийскую, прибыл в Исфахан по приглашению шаха, якобы пожелавшему утешить своего воспитанника в тяжелой потере. Ханы помнили, как много лет назад по настоянию шаха кахетинский царь Давид прислал своего сына Таймураза к шаху Аббасу, пожелавшему воспитать будущего царя Кахети в духе магометанства. Шаху понравился умный царевич, одинаково ловкий в метании копья и слов. Он решил обратить воспитанника в магометанство, но во всем послушный Таймураз твердо отклонял домогательство персидского духовенства. Он понимал, что христиане-кахетинцы никогда не доверятся царю Магометану. Во время спора о преимуществе магометанского рая над христианским пришло известие об убийстве царя кахетинского, и Таймураз, получив наставление шаха Аббаса, поспешил в Кахети. Несмотря на 15-летний возраст, Таймураз, как прямой наследник, занял кахетинский престол. Прошло 10 лет, и трудно было узнать в возмужалом Таймуразе пылкого царевича. Что заполнило молодость Таймураза? Свист лезгинских стрел, лязг сабель янычаров и звон чаш на его свадьбе с дочерью владетельного князя Гурийского Мамия I? Таймураз тайно содрогался при каждом вопросе шаха о его двух сыновьях Леоне и Александре и с тяжелым сердцем согласился на свой брак с близкой родственницей. Погруженный в думы, Таймураз не заметил, как закончилась пантомима «Смерть несчастного влюбленного». Вердибек махнул рукой, раздвинулись зеркальные двери. Спорхнули в табакханы юные танцовщицы. На стройных бедрах раскачивался бирюзовый и розовый шелк. Золотые змеи сверкали на смуглой коже. Поднимаясь на маленьких ножках, танцовщицы плавно кружились, застывая в обольстительных позах. Из золотых курильниц расходился по табакханы фимиам, и точно одурманенные фиолетовым дымом танцовщицы качнулись и все разом опустились на шелковые подушки. Осталась только самая гибкая с глубокими глазами. Извивая пурпуровый шарф, едва касаясь ковра, она казалась нарисованной на персидской вазе. Томный взор танцовщицы был устремлен вдаль. Она протянула смуглые руки и застыла с полузакрытыми глазами. И вдруг, словно опьянев от сладострастных видений, откинула косы, переплетенные цветами, топнула ножками и зазвенела кольцами и браслетами. Не улыбаясь, целомудренная, вызывающей позе, она закружилась еще стремительнее, еще сладострастнее. Сефи Мерза по знаку шаха подошел к танцовщице и приклеил к ее щекам золотые монеты, знак высокого восхищения. Но она, словно не замечая подарка, избивалась в опьяняющем танце, не уронив ни одну из приклеенных монет. Внезапно она рванулась и исчезла за керманшахским ковром. Журчащие звуки флейты наполнили туманный зал. Нукзар низко поклонился шаху Аббасу и осушил присланную шахом чашу с душабом. «Эй, князь, да будет бархатом дорога твоему коню!» Милостиво улыбнулся шах Аббас. «Ибо сказано, — добавил Эребхан, — веселье укорачивает путь и удлиняет удовольствие». Нукзар учтиво крякнул и разгладил пышные усы. «Удовольствие мое, благородный хан, омрачает разлукой с великим и с великих шахин-шахом. Тебе будет сопутствовать счастливая звезда, ибо я отправил к Луарсабу посла с извещением, что ты и преданный мне Зураб находитесь под моим покровительством. Но я не хочу лишать Исфахан лучшего украшения», — добавил шах Аббас, откусывая персик. «Тем более не могу отказать в просьбе матери Сефи Мирзы пригласить прекрасную Нестан остаться гостьей в шахском гареме. Ибо сказано, кто не совсем согрелся, пусть не уходит от солнца», — весело прибавил Эребхан, пододвигая Пьетро де ла Вале золотую чашу душаба. Сангадзе с особым вниманием стал прислушиваться к словам шаха, да то сочувственно посмотрел на побледневшего Зураба. «Заложницы оставляет», — подумал Зураб, подавляя крик. Вмиг вспомнились ему бесконечные походы, пройденные вместе с дорогим Сангадзе. Не раз в жаркой битве он подвергался смертельной опасности ради величия шаха. Так неужели награда за все испытания — потеря любимой Нестан? Но почему потеря? Разве князья Эристави Аракские не решили быть верным шаху Аббасу? И Зураб изысканно поблагодарил шаха. «А ты, Хосро Мирза, не хочешь ли в Грузию?» — хитро прищурился шах. Ханы переглянулись. Шах назвал петуха Мирзою. «Значит, отныне этот неизвестный грузин признается царевичем. Великий из великих шахин-шах, умоляю разрешить твоему рабу остаться у волшебного Давлет-хане, ибо сказано, от источника счастья уходит только глупец». И Хосро низко склонился. Довольный, шах пристально оглядел Хосро. Караджугай-хан иронически шепнул Цакадзе: «Хорошо ли ты посеял? Ибо сказано, что посеешь, что и соберешь». Цакадзе слегка приподнял изогнутую бровь. «Неужели догадывается?» «Да, высокочтимый хан, я воспользовался подходящим случаем, ибо сказано, на плодородной земле и палка расцветет». Караджугай-хан в раздумье погладил сизый шрам. Глава 6. По заглохшим уличкам Носте, опираясь на толстую сучковатую палку, медленно шел дед Димитрия. Он часто останавливался, прикладывая руку к печальным глазам, и всматривался в знакомые плоскокрыши жилища, покачивал головой. Совсем мало народу опустело Носте. Вот жилище Гогоришвили, когда-то оно славилось гостеприимством и чистотою. А сейчас в саду все деревья почернели, в разбитые окна врывается гордый ветер и до утра бродит вокруг потухшего очага. Сам старый Петре слышал, как недовольный ветер в ночь святого Евстафия, забравшись в пустой кувшин, до рассвета кричал кукушкой. Вот жилище Элиспара. Таткеридзе всегда любили красить балкон голубой краской, а сейчас перила на земле, как мертвые, лежат. Дед остановился и, опершись на палку, стал слушать доносившиеся издали звуки струн. «За горой не слышно бури, в очаге огня не стало, гневен сказ моей чонгури про баграта, про шакала. Даже птица улетела, замер сад под грудой пепла, не поет во мгле Нателла, песня звонкая ослепла». Дед вздохнул, приложил руку к глазам, посмотрел на небо. Лебеди низко летят. Весна будет долгая, теплая. Постоял, проводил ласковым взглядом торопливую стаю и свернул на знакомую тропу. Там, на краю обрыва, стоит нетронутый старый дом Шиоса Акадзе, отца Георгия. Дед Дмитрия каждое воскресенье приходил к покинутому дому, как приходит проведать на кладбище могилу близкого. Он не боялся, как все настепцы, входить в этот опустелый, когда-то любимый дом, где теперь каждую ночь под пятницу Залые Деви в большом черном котле варит себе ужин и до самого неба от ядовитого мяса поднимается зеленый пар. Дед молча садился на почерневшие доски тахты, прикрывал глаза, и ему казалось, что вот-вот сейчас войдет Моро с дымящейся чашкой лобью, что, рассыпая звонки, как стеклянный четкий смех, побежит маленькой Текле, что его дорогой внук Дмитрий откликнет деда и, сверкнув горячими глазами, закричит: «Мой дед полтора часа целовать тебя должен за желтые цаги!» Дед вздрагивает, оглядывает холодные стены, и крупные слезы стекают по морщинам его щек. Он заботливо поправляет на тахте полустлевшую мутаку, откидывает палкой сухую ветку и, тихо прикрыв за собой дверь, направляется к берегу реки, где его уже давно ждут друзья далекого детства и юности. Настепцы особенно чувствуют гнет тяжелой руки Шадимана. Насте после побега с Акадзе в Иран снова перешло в собственность царской казны. Шадиман, укрепляя княжескую власть, с особой жестокостью придавил Насте и крестьян, бывших аздауров, приверженцев Георгия. Особенно опустошил он деревни дружины барсов, стремясь тяжелыми повинностями и непосильной податью вытравить из крестьян свободные мысли, внедренные Георгием в Саакадзе. Но идут ли крестьяне на полях за деревянной сахой, вздымают ли на цепях тяжелые камни на гребни гор, гонят ли по куре царские плоты от Ацхури до Чобисхеви, от гори до Мцхета, от Тбилиси до Соганлуги, калечат ли ноги в липкой глине, сутулят ли спины в виноградниках, они угрюмо смотрят на зубчатые башни замков и угрожающе произносят имя Георгия Саакадзе. Сегодня, воскресенье, совсем затихло, Насте. Устал народ, отдыхает. Но старики боятся сна, они избегают его днем и тревожно поджидают ночью. Они не устают любоваться восходом солнца и, с сожалением, провожают закат. Дед Дмитрия спешит к любимому бревну, где деды потихоньку, почти шепотом, вспоминают веселую жизнь при Георгии Саакадзе и, оглядываясь по сторонам, уверяют друг друга: «Прискачет наш Георгий, непременно прискачет, да хранят его все 365 святых Георгиев». Дед Дмитрия по обыкновению затеял спор. Пока Петре пришел, с Павле кожу содрали. Ты, дорогой, правду сказал, сокрушенно покачал белый, как облако, головой прадед Матарца. Он за свои 115 тяжелых лет пережил немало царей, немало князей, но уверял, что таких собак, как Ностепский, нацвали Иксири, выгнанные некогда Георгием за грабеж народа, и сейчас, нагло водворившиеся на старые места, он, прадед Матарса, никогда и на большой дороге не встречал. Поговорив о битвах и по молчаливому соглашению, обходя воспоминания о дорогих каждому старику настепцах, сейчас страдающих в Иране, они перешли на волнующий разговор о податях. Раньше при царе Симоне Первом все же совесть имели. Брали 1/10 урожая. Потом при Георгии X немножко помолились, стали брать 1/7. А сейчас окончательно с чертом сдружились. 1/5 берут. Со стервенением сплюнул дед Диасамидзе. Черт хорошо свое дело знает. Монастырь пролезть не может, но все же монахам, когда в Тбилиси едут, мысли бросают. Пока до царя доскачут, уже знают, сколько для Бога просить. А раньше винную подать 1/10 урожая брали с церковных глехи. Сейчас дождей мало. Наверное, потому 1/8 требуют», — насмешливо проговорил дед Дмитрий. Некоторые при упоминании черта на всякий случай незаметно перекрестились. Помолчали, прислушиваясь к тихому плеску настури у берега, белеющего кругляками. Дед Дмитрий глубоко вздохнул. «Сад Даудбека совсем пропал. А кто будет смотреть, раз царское не жалко?» — равнодушно отозвался юркий старик. «Плохо говоришь. Разве дерево виновато, что оно царское?» — покачал головой дед Дмитрий. «Вот я ни одного черного волоса в усах не имею, а у меня все деревья зеленые. Каждую ветку от мха сам очищаю. Потом, сучья не отламываю рукой, дерево тоже боль чувствует. Живое ножом срезаю. А траву деревом вырываешь, тоже живая?» «Траву надо вырывать. Пусть у чужих корней воду не ворует», — обернулся дед Дмитрий к сутулому старику. «Правду, дорогой товарищ», — кивнул головой прадед Матарца. «Вот у меня прошлую Пасху молнию чинару ранило. Я испорченное место вырезал, потом белой смолой помазал, потом мокрым платком перевязал. Через 2 воскресенья дерево спасибо сказало. Еще лучше расцвело. Хорошо сделал Кенецвали. Если дерево получило рану, зачем сразу хоронить?» — одобрительно сказал дед Дмитрий. «Что, сад, не везет Гогеришвили. Вот Даудбек, говорят, богато живет в Исфахане, а у его отца всего 4 дыба осталось. И уже 3-й раз каждого дыба к Сири по 2 барана отбирает. Жаловаться тоже нельзя, некому», — угрюмо сказал сутулый старик, отшвырнув палкой кругляк. «Некому, а басты тоже по 3 начнут брать», — засмеялся худенький старик, и морщинки разбежались по его румяному лицу. С откоса посыпались кругляки. Старики быстро подняли головы и радостно приветствовали любимого Мествиря. Спускаясь, Мествири поднятой рукой приветствовал настепских друзей. На его плечах топорщилась короткая бурка, колпак из белого войлока острым концом сгибался на бок. Черные цаги с кожаными кистями выдавали в нем странствующего музыканта. Никто не знал, откуда Мествири родом, как звали его отца, но смеющиеся глаза и смелые слова делали его близким каждой деревне. С тех пор, как замолкла на гостипских высотах разбитая чанури старого Бадри, молодой Мествири оставил свои сады и пажити и подхватил незаконченную песню радости и грусти. Еще издали улыбаясь, Мествири подошел к бревну. «Победа, друзья! Кто соскучился по новостям?» «Победа, дорогой! Все соскучились. Вот баранами нас рассердили. Говорят, по 3 брать будут», — шумно вздохнул прадед Матарца. Мествири откинул бурку, снял гудаствири, обшитую разноцветными стеклянными бусами, и, опускаясь на бревно, лукаво подмигнул. «Народ, время ли о баранах беспокоиться? Вот вся деревня Аси-Аури с ума сходит». «Что у них? К зели подобрели? Может, обратно отдают баранов?» — старики захохотали. Дед Дмитрий захлебнулся смехом и долго кашлял, морщинистой рукой вытирая слезы. «Больше, чем обратно, еще своих придачу дают», — смеялся Мествири. «Вот люди, царица Мариам подобрела. Пожертвовала в память царя Георгия Цехетскому монастырю деревню Асиаури». «Счастливые к Богу придвинулись», — причурился юркой старик. «Совсем счастливый, через год рядом с Богом сидеть будут», — продолжал Мествири. «Царица Мариам позаботилась об этом, обязала всю деревню Асиаури поминать царя Георгия. Каждый дым раз в год должен отдавать монастырю. 10 коди муки, 10 коди вина, 1 корову или 3 баранов, 15 рыб, 6 кругов сыра, 3 кувшина масла, 40 яиц, кувшин соли, связку свечей, 2 горсти ладана». Старики изумленно смотрели в рот Мествири, казалось, потеряв дар речи. Мествири, раздув гудаствири, запел о волшебной стране, где за такую доброту царицы народ собрался и дал ей палкой по тому месту, которым давят трон. И зашумели старики, выкрикивая проклятие ведьме. «Чтоб шакал на охоте царице Мариам это место отгрызть!» — волновался дед Дмитрий. «А чем тогда думать будет?» — ставил прадед Матарца. «Чтоб у нее в руках свеча на молитве растаяла!» — вторил юркий старик. чтобы у нее в горле шашлык застрял!» — кипел сутулый старик. «Лучше рыба!» — пожелал прадед мотавца. Бествири, перебирая пальцами гудоствири, под тягучий мотив протянул. «Напрасно, желаете, люди!» Царица от этого себя молитвами оградила, обязав каждый дым в день поминовения царя Георгия давать протоиерею один марчили, ключерю полмарчили, двум священникам по абазу и двум диаконам по два серебряных шаури. Дед Дмитрий со стервенением швырнул свою палку. Старики вскочили и, перебивая друг друга, сыпали пожелания щедрой царицы. «Чтоб у нее одна нога отсохла!» — разъярился угрюмый старик. «Лучше две!» — пожелал прадед мотарца. «Чтоб ей гусеница в ухо залезла!» — кричал дед Дмитрий. «Лучше ниже!» — посоветовал прадед мотарца. Наругавшись вдоволь и устав от волнения, старики вновь рассеялись на бревне. Сколько лет прошло, все забыли о царе Георгии. Она одна вспомнила, уже беспокойно проговорил сутулый старик. Может, и не вспомнила бы, но поссорилась с Трифилем, настоятелем Кватыхепского монастыря, пояснил Нестерий. А чем ей черный князь помешал? Удивился до сих пор молчавший старик, одетый в козьи мохнатые шкуры и каламаны. Нестерий пристально оглядел стариков. Эриставия Арагвские возвращаются из Ирана. Русудан с ними, дети Георгия тоже. Настоятель Трифили умно советовал царю Луарсабу помириться с женой Саакадзе. Царица Мариам чуть Метехи не подожгла от злости. Потом надумала лучше сжечь завистью сердце Трифили, враждующего с Мцхетским монастырем. Вот люди, в воздухе тишина. Всегда дождь будет. Старики недоверчиво покосились на Мествире. «Русудан не может приехать», — покачал головой дед Дмитрий. «Откуда узнал?» — затаенной надеждой допытывался прадед Матарса. «Сестра Ирасти рассказывала. Часто вижусь в Ардисе. Она все время при царице Текле. Утром в Метехском замке у конюха Арчила пою песню, а вечером в деревнях народ веселю». Взбудораженные старики забросали Мествире вопросами. Они уже не сидели спокойно на бревне. Они бегали вокруг Мествири, радостно восклицали, бросали папаки, обнимались. Прадед Матарса выразил общую надежду. «Эх, друзья, мы еще увидим время освежающего дождя, время Георгия Саакадзе». Его бурно поддержали, и уже кто-то предложил притащить бурдючок с вином. Но вдруг юркий старик остановился, прислушался, носом потянул воздух и поспешно предупредил. «К зире идет!» Мествири надул гудоствири и, как будто продолжая прерванный рассказ, затянул. «Иногда маленький сильнее вред приносит, чем большой. Единорог не очень большой, потому священную книгу, как в огород забрался, сам читал. Такой характер имеет. Незаметно подойдет и словно копьем слону барюха прокалывает. Подибит слона, перебросит на голову и так ходит. Только кто зло на свою голову подымет, от зла умирает. Единорог ходит день, ходит год, мотает головой, прыгает, а мертвый слон не хочет слезать. Вот люди, иногда мертвый сильнее живого. Понемножку капает из распоротого живота вонючий жир, пока не залепит глаза единорогу. Бегают вокруг муравьи, смеются, а единорог бессилен, под смех муравьев с позором умирает. Незаметно подкравшийся к зире, укрывшись за кустарником, заинтересованно слушал рассказ. Он совсем забыл о приказе тбилисского Бдиманбега строжайше следить за всеми, приходящими в Носте, и даже забыл о награде за поимку распространителя вольных мыслей. Он с удовольствием остался бы еще послушать Мествири, но на мосту показался Гаргасал, отец Ирасти. И Ксири, боясь быть застигнутым и потерять свой престиж, поспешил скрыться. Гаргасал посмотрел вслед удаляющемуся Ксири и, подойдя к старикам, проговорил. «Когда придет Батона Георгий, заставит Ксири держать толстого нацвали на голове, пока от собственного жира не сдохнут». Старики с удовольствием засмеялись. Гаргасал опустился на бревно. Выленившая чоха висела на нем мешком. За поясом вместо кинжала торчала деревянная палка, на убогой попахе тускнела овечья шерсть. И лишь глаза по-прежнему отражали кипучую, никогда не остывающую мысль. Некогда переведенный Георгием Саакадзе из Месепа в Клехи, Каргасал после разрушения замка Носте был переведен обратно в Месепе. Но это казалось Нацвале и Ксири незначительным наказанием, и они с удвоенной жестокостью преследовали старика. Получая от Эрасти из Исфахана монеты и подарки, Горгасал прятал их в подвал старого дома Шиво Саакадзе. Это он, Горгасал, в ночь с четверга на пятницу зажигал в черном котле серу, смешанную с растолченным углем и сушеными травами, навсегда отбив охоту даже у Кзири подходить близко к дому Саакадзе, где поселились злые деви. И только дед Димитрий вместе с Горгасалом, ездивший в Тбилиси для сведения с Керимом, был посвящен в тайну зеленого дыма и даже в тайну пересылки Горгасалом в Имеретинское царство подарков и монет жене и сыну Эрасти. Бесстрашие, с каким дед Димитрий входил в старый дом Саакадзе, создало ему суеверное уважение, и Кзири, боясь навлечь на себя гнев злых деви, охотно разрешил деду Димитрия выезжать из Носте в Тбилиси для продажи шерсти, доверенный ему настевцами, и брать с собою Горгасала для помощи в дороге. Бествири посмотрел на падающее за потемневшими полями багровое солнце, оглянулся и негромко проговорил. «В Тбилиси Керим, наверное, больше новости в тюках привез. Думаю, недолго в Тбилиси останется. Если кто хочет купить персидский товар, пусть поспешит». И, спрятав под бурку Гудаствири, направился к Старогорийской дороге. Он еще до ночи хотел попасть в деревню Даудбека и там рассказать о возвращении Русудан. Дед Димитрия засуетился. Он и Горгасал всегда ездили на свидания с Керимом и никогда даже не пытался оспаривать у деда раз и навсегда присвоенное им право. Да и правду сказать, никто лучше деда Димитрия не мог в полной тайне видеться с Керимом и привозить все новости и подарки из Исфахана. «А вчера еще буйволов подковал. Когда запрягать арбу? Сейчас или утром?» – спросил Горгасал деда. Старики заволновались. «Утром надо запрягать. Опасно ночью. Злые деви с гор в ущелье спускаются, в туман кутаются, как в бурку. Да хранит нас Божья Матерь Фатахепская. Когда арба скрипит, деви на дорогу не выходят, боятся», – спокойно отвечал дед. «А когда прохладно, ехать удобнее. С луной в дружбе живу, с темной ночью тоже дружу». «Деви боятся, а волк ночью храбрее становится», — не унимался юркой старик. «Медведь тоже ночью лучше видит. Зачем всех бояться? Если человек добрый, медведь еще добрее держит к нему сердце», — проговорил Горгасал. Вскоре Горгасал и дед Димитрия удобно устроились на арбе и выехали на Тбилисскую дорогу.